Глава 8. «У тебя сегодня знаменательный день?» Услышав вопрос Брайс, Хант перестал смотреть на кофемашину, размалывающую зерна. Ему хотелось, чтобы гудение мельничных жерновов унесло с собой мысли, бурлящие в голове. Брайс стояла, прислонясь к белой мраморной столешнице, облаченная в леггингсы и старую футболку. «Дружелюбный придурок собирается на службу», — отсалютовал Хант, сложив серые крылья. Брайс усмехнулась. «Как прошла операция по отправке родителей?» — спросил он. Он даже не проснулся, когда Брайс ушла их провожать. «Операция прошла отлично!» Брайс смахнула с плеча воображаемую пылинку. «О помолвке вообще не гугу. Думаю, Рандл что-то заподозрил, но он всегда мне подыгрывает». «Ставлю 5 золотых марок, что твоя мамочка еще до полудня позвонит и начнет вопить». Улыбка Брайс была ярче утреннего солнца, светящего в окна. «Пари принято!» Она наклонила голову, осматривая повседневную форму. Боевое облачение 33-го легиона. «Ты бы видел, какое праздничное убранство соорудили за ночь. Город жаждет встретить Селестену и не жалеет денег на всю эту мишуру. Баннеры, цветы, сверкающие улицы даже возле Старой площади. Ни одного пьянчуги и ни капли блевотины». «Назначение нового губернатора – это и впрямь событие», – ответил Хант, пока не зная, куда клонит Брайс. «Ага», – согласилась Брайс и непринужденно спросила. «Хочешь, я пойду с тобой?» Вот так. У него потеплело в груди. «Нет, Куинлан, меня не надо водить за ручку. Но спасибо за предложение. Оценил». Глаза Брайс вспыхнули, показывая истинно фейского хищника, затаившегося внутри. «Не забывай, Хант, как мы обошлись с прежними архангелами», — тихо сказала она. В этих словах не было ничего нового. Новой была первозданная сила, ощущавшаяся за ними. «Если Селестена сделает какую-нибудь пакость, мы отреагируем соответствующим образом». «Крови жаждешь, Куинлан?» Она не улыбнулась. «Ты хоть и пойдешь один, но я буду рядом, на расстоянии звонка». У него защемило в груди. А ведь она это сделает, поддержит его, если дело дойдет до противостояния с Архангелицей. «Принято к сведению», — пробормотал Хант и покосился в сторону ее комнаты. «Как наш гость?» «Утром выглядел получше, но сломанные ребра еще не зажили. Когда я уходила, он дрых без задних ног». «И каков план?» — спросил Хант, стараясь выдерживать нейтральный тон. Спал он отвратительно и просыпался от каждого шороха. Зато Брайс выглядела свежей, словно и не было раннего подъема. «Итан может оставаться здесь сколько захочет», — без обиняков сказала она. «Я не намерена отдавать его Сабине на растерзание». «Рад слышать», — сказал Итан, неожиданно появившийся за спиной Брайс. Так неожиданно, что Хант даже вздрогнул. Парень подкрался к ним совершенно бесшумно. Он и в самом деле выглядел получше. В золотисто-каштановых волосах еще темнела запекшаяся кровь. Но припухлость вокруг глаз исчезла. Осталось лишь несколько пурпурных полосок. Большинство царапин тоже зажили. Исключение составляла глубоко рассеченная бровь. На это уйдет еще день-другой. «Кофе готовите?» Итан кивнул в сторону пофыркивающей кофемашины. Хант налил 3 чашки. Первую протянул Куинлан. «Капелька кофе в чашке молока. Как ты любишь». «Придурок!» — усмехнулась она, покачав кружкой. «Не знаю, как ты хлещешь крепчайший кофе?» «Потому что я взрослый мальчик». Вторую кружку Хант передал Итану. Крупные руки волка обхватили белую керамическую кружку с надписью «Я пережила выпускную неделю» в 15032 году, а получила всего-навсего эту дурацкую кружку. «Я помню эту кружку», — сказал Итан, и у него дрогнули губы. Хант настороженно умолк, а Брайс тихо засмеялась. «Странно, что помнишь, учитывая, насколько ты тогда был пьян. Милый малыш-первокурсник». Итан усмехнулся. Хант отдаленно представил, как выглядел его симпатичный, амбициозный старший брат. «Вы с Даникой заставили меня в 10 утра делать стойку на бочке. Как я мог оставаться трезвым?» Волк отхлебнул кофе. «Последнее, что я помню из того дня, вы с Даникой отрубились на койке, которую вытащили на самую середину двора». «А почему это твое последнее воспоминание?» — с любопытством спросила Брайс. «Потому что я отрубился вслед за вами». Итан улыбнулся. Брайс улыбнулась в ответ. Улыбка ее задела сердце Ханта. В ней ощущалась боль и радость, утрата и тоска, а также надежда. Но Брайс откашлялась и посмотрела на часы. «Так, мне надо в душ и на работу, иначе опоздаю». Она удалилась, покачивая бедрами. Сиринг царапал Ханту ногу, требуя еду. «И не мечтай», – прошипел Химеру Хант. «Ты уже завтракал». «Возможно, дважды, если Брайс накормила его перед уходом, отправляясь провожать родителей». Сиринг проковылял к своей пустой стальной миске и заскулил. Хант сделал вид, что не слышит. Он вдруг поймал на себе пристальный взгляд Итана. «Что?» – без какого-либо намека на учтивость спросил Хант. «Ничего», – ответил Итан, делая очередной глоток. Хант припал к кружке. Потом взглянул в сторону коридора, убедившись, что Брайс ушла к себе. Голос ангела превратился в негромкое рычание. «Повторю то, что говорил тебе вчера. Ты навлек беду на это жилище и на Брайс. Я с тобой разберусь». «Я уже трясусь, Аталар», — усмехнулся Итан. Хант не улыбнулся. «Ты теперь любезничаешь с нею, потому что она принцесса. Из-за рога луны и наследия звезднорожденной? Плевать мне на все это», — прорычал в ответ Итан, поморщившись. «Тогда какого хэла ты решил защищать ее в той статье? Ты должен был представлять, как на это отреагирует Сабина. Ты практически бросил Сабине вызов». «Даника помогла Брайс во время нырка. Мой брат и вся стая дьяволов помогали ей весной. Если у них не было злости на нее, с чего мне злиться?» «Значит, сам изменить отношение к ней ты не мог. Понадобилось разрешение от погибшего брата?» Итан зарычал так, что в шкафах зазвенела посуда. «Сам знаешь, Брайс была моей лучшей подругой. Да, она дружила еще и с Даникой. А у меня, кроме нее, не было никого. Давно ли ты знаком с Брайс? Несколько месяцев? А мы с ней дружили 5 лет. Так что нечего говорить обо мне, Коноре и о ней так, как будто ты что-то знаешь о нас. Ничего ты не знаешь, Умбра Мортис». «Я знаю, что потом ты 2 года относился к ней, как последний засранец. Помню, как Амелия Равенскрофт издевалась над нею, а ты стоял и смотрел. Слово поперек сказать этой суке боялся». Итан оскалил зубы. В ответ Хант оскалил свои. К нему на колени прыгнул Сирингс и вновь начал клянчить еду. Ханту не оставалось иного, как сокрушенно засмеяться. «Ладно, пусть у тебя пузо лопнет», — сказал он Химеру и потянулся к контейнеру с гранулированным кормом. Взгляд Итана следил за каждым его движением и жёг, как клеймо. Такой же свирепый взгляд был у него во время матчей по солнечному мячу, которые транслировались по телевидению. «Ты знаешь, все эти 5 лет Конор ее любил». Волк прошел к дивану и устроился на подушках. 5 лет. И только перед самой гибелью ему удалось добиться ее согласия на свидание. Лицо Ханта оставалось непроницаемым. Сирингс упитывал свой 2-й или 3-й завтрак. «И что?» Итан включил выпуск утренних новостей, вытянул ноги на кофейный столик и заложил руки за голову. «Ты только на 5-м месяце этого пути, братан. Удачи!» В фейском архиве было шумно от множества сотрудников и посетителей. Настолько шумно, что Брайс привыкла весь день не вынимать из ушей наушники. Даже здесь, закрыв дверь кабинетика на 1-м подземном этаже. Нельзя сказать, чтобы ее особо донимал шум. Ни в одной библиотеке не бывает абсолютной тишины. Но громада атриума, заполненная теми, кто пришел работать, учиться или по какому-то делу, усиливала звуки, объединяя их в один общий гул. К этому добавлялось шарканье шагов, водопад, низвергавшийся с потолка в чашу фонтана, стук клавиатур, шелест перелистываемых страниц, приглушенные возгласы туристов, такие же приглушенные всплески смеха и щелчки фотокамер. Это и доставало Брайс. Нет больше ее одиноких дней в галерее, когда она запускала музыку на полную мощность и наслаждалась звуками, отражавшимися от всех углов выставочного зала. Или хабы тоже нет. Нет нескончаемой болтовни про очередную серию страхов и трахов. Нет нытья огненной спрайты, жалующейся на невозможность выйти наружу, и ее монологов о жестокости Брайс. Брайс смотрела на темный экран монитора на стеклянной столешнице. Она вытянула ногу, чтобы погладить Сирингса, однако под пальцами был только воздух. Химера остался дома, следить за Итаном. Интересно, помнил ли Сирингс Лихабу? После атаки на город Брайс несколько дней подряд ходила к черному причалу, где совершался ритуал отплытия. Она всматривалась в черные лодки, надеясь увидеть маленькую лодочку и понимая, что ничего не увидит. От Лихабы ничего не осталось. Жизнь огненной спрайты оборвалась, как исчезает пламя задутой свечи. Это произошло, когда на нее обрушилось 100 000 галлонов воды. Брайс не раз мысленно возвращалась к гибели Лихабы. Обычно это происходило во время урока танцев у госпожи Кайры, когда она напрягалась и потела, выполняя требуемые движения. И всякий раз она приходила к одному и тому же выводу. Ей было не по силам предотвратить смерть Лихабы. Брайс это понимала и могла вполне разумно об этом говорить. Однако мысли продолжали кружиться, словно танцуя вместе с нею. «Ты могла бы найти способ. Показала бы раньше свою магию звезднорожденной. Велела бы Лихабе улететь и спрятаться, пока сама разбиралась с Микаем. Она говорила об этом с Хантом, и он отвечал, любые иные действия привели бы к ее собственной гибели. Но Брайс искала и не находила ответа на вопрос, почему жизнь Лели менее ценна, чем ее собственная. Ее титул звезднорожденной принцессы ничего не значил. Уж если на то пошло, Лели была лучше, чем она, и десятки лет страдала в плену. Огненная спрайта должна была бы уцелеть и наслаждаться жизнью и свободой. Брайс сняла трубку стационарного телефона. Набрала номер. Джезиба ответила после третьего гудка. «У тебя опять вопрос, Квинлан? Это уже третий за неделю». «Меня попросили атрибутировать бюст Тура. Возраст скульптуры 9000 лет. Доставлен из Родинии». Задумчивое мужское лицо. Почти забытое второстепенное божество морских бурь. В их культуре о нем напоминала лишь громадная планета, названная в его честь. И еще название четвертого дня недели. Брайс успела заснять бюст и отправить снимок Ханта с надписью «Брайс Квинлан представляет. Очаровательный альфа-придурок древности». «Один музей заинтересован в его приобретении, но их настораживает, что прежний владелец фальсифицировал ряд документов, касающихся истории бюста. Администрация музея хочет убедиться в подлинности этой древности, прежде чем показывать зрителям. Вы случайно не знаете, с кем в Родинии можно было бы связаться на предмет верификации?» «Если я делаю твою работу, почему мне за это не платят?» Брайс скрипнула зубами. «А разве мы не подруги?» «Мы? Подруги?» «Вы мне так сказали». Джезиба прыснула со смеху. Эта колдунья, в свое время порвавшая с кланом ведьм и принесшая клятву верности Дому Пламени и Тени, до сих пор находилась в Лунатионе. Однако Брайс вот уже несколько месяцев ее не видела. Последняя их встреча произошла в тот день, когда Джезиба застала Брайс, копающейся в развалинах залитой водой галереи. Колдунья спровадила ее, велев не возвращаться. Все было сказано достаточно мягко, без угроз. Галерея закрыта навсегда, а книги, которые ты ищешь, спрятаны там, где их никто не найдет. Как-то так. «Наверное, я должна бы считать за честь называться подругой звезднорожденной принцессы, дочери короля осени», сказала Джезиба, сделав паузу. Брайс уже знала, какие слова последуют. «И будущей королевы Авалена». Брайс включила компьютер и машинально открыла первый попавшийся сайт. «Кто вам рассказал?» «Если не забыла, у меня в услужении остается несколько людей и фейцев, которых я превратила в животных. Они рассказывают мне обо всем, что подслушали на улицах. Особенно крысы, что обитают в канализационных каналах и надеются однажды вернуть себе прежний облик». Брайс не знала, считать ли это шуткой или Джезиба говорит всерьез. Она снова вздохнула. «Вряд ли у вас есть догадки насчет того, зачем королю осени вдруг понадобилось ломать мне жизнь». Джезиба цокнула языком. «Мужчины всегда пытались и будут пытаться контролировать женщин, которых боятся. Брак и деторождение – это лучшие способы контроля. Как бы мне ни льстила мысль о том, что отец меня боится, я в это не верю. А почему? Прошло несколько месяцев. Ты никак не распорядилась ни своей силой, ни титулом, ни рогом луны на твоей спине. Он устал ждать. Не удивлюсь, если он это сделал лишь из желания узнать, как ты отреагируешь. «Возможно», — буркнула Брайс. Оторвав квадратик бумаги для заметок, она нарисовала сердечко, написав внутри «БК плюс ХА». «И как ты собираешься действовать?» — спросила Джизиба, словно ее это по-настоящему интересовало. «Может, лучше делать вид, что ничего не случилось, пока это меня не допечет?» Джизиба усмехнулась. «Когда я узнала, что ты звезднорожденная, я встревожилась. Я пересмотрела многих, кто подпадал под чары избранности. Возможно, у вас с братом больше общего, чем я думала». «Мне считать это комплиментом?» «Можешь считать. Рун Данан – один из немногих, которому хватило сил наплевать на свой титул и положение». Брайс хмыкнула. «Ты ведь тоже не собираешься что-то делать со всем этим?» Почти шепотом спросила Джизиба. «Со своим талантом или с рогом?» «Уж только не с рогом. Похоже, главная ценность меня как звезднорожденной заключается в потенциальной способности продолжить королевский род». Брайс выпрямилась, вертя в руке карандаш. «И что хорошего в умении ослеплять противников? Конечно, этому можно найти применение, но на свете хватает более смертоносных видов оружия. Например, молнии Ханта». «Ты убила Архангела, когда не имела доступа к твоей нынешней силе. Представляю, Квинлан, какие чудеса ты могла бы творить сейчас». Брайс оцепенела, удивляясь, как Джизиба столь открыто говорит об этом по линии, которая наверняка прослушивается. Она не знала, куда колдунья спрятала убийцу богов. Честно говоря, ей не хотелось снова увидеть эту винтовку. Зная, что рядом с ее подземным кабинетом нет никого, Брайс все равно понизила голос. «Астерии приказали мне залечь на дно и не высовываться. Никогда». «Представляю, какая это жуткая скукотень. Подчиняться их приказам». Брайс открыла рот, но на столе зажужжал интерком. «Госпожа Квинлан, вас просят подойти в северное крыло. Доктор Патрус хочет знать ваше мнение о скульптуре, которую мы получили из Дельсуса. Я буду через 5 минут», — сказала Брайс и отключилась. «Я все-таки пошлю вам несколько снимков этого бюста», — продолжила она разговор с Джизибой. «Буду вам очень признательна, если вы скажете свое мнение. И, пожалуйста, сообщите мне, есть ли у вас кто-то в родине, кто мог бы помочь установить подлинность бюста». «Я занята». «Я тоже». «Наверное, я все-таки превращу тебя в жабу». «По крайней мере, жабам не нужно являться на работу в дурацких туфлях на высоком каблуке», — сказала Брайс, надевая свои белые стилетки, которые всегда сбрасывала в кабинете. Джизиба опять засмеялась, негромко и язвительно. «Мой тебе совет, Квинлан. Хорошенько обдумай преимущества брака с Кормаком Доналом, прежде чем решишь превратиться в полную заурядность». Брайс встала, зажимая трубку плечом. «А кто сказал, что я не обдумываю?» Возникла пауза. «Вот и умница», — сказала колдунья и отключилась. Глава 9. «Ну и как?» «Пока вообще ничего. Но насчет изобилия украшений ты оказалась права. Утром, пока летел сюда, чуть не врезался в 6 баннеров и гирлянд. Однако нового губернатора пока не видать. И никаких новостей. Если честно, обычный рабочий день». Негромкий голос Ханта невидимыми потоками растекался в пространстве вокруг Брайс, пока она доедала остатки пирога с мясом и соусом, принесенные из местного кафетерия. «Впрочем, день не совсем обычный, если учесть твои картинки. Этот мраморный брюшной пресс пришел как нельзя вовремя. Я показывал Наоми снимки с места преступления, а тут приятное разнообразие». «Я так и думала, что эти мышцы тебе понравятся». В динамике телефона загремел смех Ханта. Он обволакивал Брайс, словно звездный свет. Если Хант сегодня смеется, хорошо. Она бы сделала что угодно, только бы сохранить улыбку на его лице. А этот тур неплохо накачался, правда? Я хочу обратиться к руководству выставки за разрешением продавать копии в магазине сувениров. Думаю, престарелые дамы будут с ума сходить. Ее слова были встречены еще одним всплеском смеха. Брайс улыбнулась во весь рот, затем спросила. «Значит, Селестена должна появиться в 6?» Губернатор опаздывала на целый час. «Ага». Веселости в голосе Ханта как не бывало. Брайс снова включила компьютер. На всех новостных сайтах не было никаких известий. Только скупые строки о том, что Лунатион и вся Вальбара получат нового губернатора. Брайс потратила целый час, просматривая изображение прекрасной архангелицы и думая, какой начальницей станет эта женщина для Ханта. Она не нашла ни одного упоминания о романтических пристрастиях Селестены. Ничего удивительного. Микай тоже не распространялся о том, кого трахает. Брайс волновала совсем не это, хотя внутри что-то заскребло, когда она увидела, насколько обворожительна эта Селестена. Но ей требовалось составить четкий ментальный образ той, кого Хант отныне будет видеть день за днем. Пустая коробка из-под пирога отправилась в мусорную корзину рядом со столом. «Могу подойти после работы», — предложила Брайс. «Вместе бы посмотрели церемонию». «Все в порядке, не волнуйся, я тебе потом расскажу. Возможно, придется задержаться, так что ешь спокойно без меня». «Но сегодня вечер пиццы», — Хант засмеялся. «Рад, что твои приоритеты не меняются». Из динамика донесся шелест его крыльев. «Есть что-нибудь про валанского придурка?» «В новостях ничего. Мама тоже молчит». «Уже легче». «Ты мне проспорил 5 золотых марок». «Запиши их на мой счет, Квинлан». «Не забывай, что мамочка может рассердиться на тебя за утаивание информации». «Я же собрал чемоданчик на случай бегства. И готов, в случае чего, улететь в далекие края». «Тогда тебе придется лететь в Нену», — засмеялась Брайс, и Хант засмеялся вместе с нею. «Неужели ты думаешь?» Звезда на ее груди вспыхнула. «Брайс, что там у тебя?» — резко спросил Хант. «Я... это...» Брайс хмуро смотрела на сверкающую звезду, видимую в низком вырезе ее платья. «Только не это. Звезда крайне редко светилась, но после вчерашнего вечера она подняла глаза». «Слушай, тут мой начальник подошел, я перезвоню», — соврала она и отключилась, не дождавшись ответа Ханта. Но в дверном проеме стоял не начальник, а Кормак Донал. «Если ты ищешь древний трактат «Как-нибудь придурком», он находится между трактатами «Прощай, неудачник» и «Пошел вон отсюда», — бросила ему Брайс. Наследный принц Валена переоделся сообразно местному климату. Однако его серая футболка почти не скрывала мускулистых рук. Левый бицепс окружала татуировка со странным символом. Яркое верхнее освещение заставляло ее чернила блестеть. Кормак смотрел на ее кабинетик с типично фейским высокомерием и презрением. «Твоя звезда вспыхивает в моем присутствии, поскольку наш союз предопределен. Это так, на случай, если ты раздумываешь о причинах». «Кто это сказал?» Нарочито громко расхохоталась Брайс. «Оракул». «Которая из них?» В мире было 12 сфинксов-оракулов, все женского пола, одна противнее другой. Самая отвратительная обитала на дне пучины при дворе океанской королевы. «Какая разница?» Повернувшись, Кормак скользнул оценивающим взглядом по перламутровому белому платью Брайс, золотым браслетом и, конечно же, глубокому вырезу. Или он смотрел на звезду. Брайс решила, что особой разницы нет. «Просто хочу знать, чью задницу начистить!» Уголки рта Кормака изогнулись в улыбке. «Не понимаю, почему я ожидал, что полукровка будет столь же послушной, как и чистокровная фейка?» «Как видишь, не прокатило». «Я не сказал, что мне предпочтительнее более покладистая жена». «Потрясно. И что именно тебе сказала Оракул?» «А что она сказала тебе, прежде чем схватиться за свои ослепленные глаза?» Брайс не желала знать, откуда Кормаку это известно. Возможно, король осени ему рассказал, предупреждая о характере невесты. «Хочешь, перехочешь?» Я спросила первой. Глаза Кормака вспыхнули. «Оракула Валена сказала, мне суждено соединиться с принцессой, у которой в сердце звезда. и что этот союз сулит невиданное процветание нашему народу». Пальцы Брайс забарабанили по стеклянной поверхности стола. «Весьма широкое поле для толкований. Вероятно, под союзом Оракул понимала секс и деторождение». «Я не согласен». Брайс вздохнула. «Говори, зачем пришел, а потом будь любезен исчезнуть. Я сижу здесь не просто так, мне работать надо». Кормак внимательно разглядывал небольшой торс Тура на ее столе. «Хотел посмотреть, где работает моя суженая. Хотел получше понять твою жизнь». «Ты так говоришь, будто работающая жена — это что-то запредельное». «Для Валена, да». Он прислонился к дверному косяку. «Мой народ не посягает на старые традиции. Тебе придется приспосабливаться». «Благодарю покорно, но я привыкла смотреть телевизор и говорить по мобильнику. И еще мне нравится, когда меня считают личностью, а не племенной коровой». «Как я уже сказал вчера вечером, у тебя нет выбора». Голос Кормака звучал сухо, в глазах пустота. Брайс скрестила руки, но затем поняла, что так Кормаку удобнее глазеть на ее вырез и звезду. Она снова опустила руки. «Я могу тебе заплатить, чтобы ты вообще отказался от этой помолвки». Кормак засмеялся. «У меня столько золота, что я не знаю, куда его девать. Деньги не играют для меня никакой роли». Подражая ей, он тоже скрестил руки. «Тебе открывается шанс помочь своему народу и всему миру. Когда ты родишь мне нескольких наследников, заводи себе хоть целый гарем любовников. Я сделаю то же самое. Этот брак не должен тяготить никого из нас». «За исключением той его части, где я должна спать с тобой и жить в твоем захолустье». «Думаю, первое тебе очень понравится», — усмехнулся наследный принц. Каждое слово так и нашпиговано чисто мужской самоуверенностью. Кормак пожал плечами, явно уверенный, что Брайс будет в восторге от его мужских качеств. «До сих пор никто не жаловался. И если наш союз поможет обоим народам и укрепит королевские роды, я двумя руками за него». «Фейцы не мой народ. Они никогда не были ее народом. Нырок ничего не изменил. Во время весеннего нападения на город фейцы заботились о спасении собственных шкур, отказывая ни в чем не повинным людям в помощи и обрекая их на гибель. Прощай!» — отрезала Брайс, кивнув на открытую дверь. Кормак презрительно усмехнулся. «Твой отец слишком долго позволял тебе бегать без узды». «Моего отца зовут Рандал Силага. Король Осени всего лишь мужчина, давший мне генетический материал. Ему не было и не будет места в моей жизни. И тебе тоже». Кормак отошел от двери. Вокруг него заклубились тени. Золотистые волосы светились, как расплавленный металл. «Нынче ты бессмертная и звезднорожденная. Пора действовать подобающим образом». Брайс захлопнула дверь. Хант смотрел на прекрасную архангелицу, сидящую за столом, который некогда принадлежал Микаю. Сверкающая кожа цвета черного оникса подчеркивала ее светло-карие глаза, а маленький рот, казалось, постоянно улыбался. Улыбка была спокойной, терпеливой. Именно эта добрая и даже кроткая улыбка насторожила его. «Прошу садиться», — предложила Селестена, обращаясь к нему Исае и Наоме. Хант едва не поперхнулся, услышав это «прошу». В лексиконе Микая таких слов не было. Исая выглядел столь же ошеломленным. Все трое уселись на стулья с внешней стороны простого дубового стола. Наоми, шелестя черными крыльями, сохраняла бесстрастное выражение лица. За сверкающими белыми крыльями нового губернатора тянулся ряд окон. За окнами виднелось скопление парящих в воздухе ангелов. Все надеялись хотя бы мельком увидеть женщину, полчаса назад переступившую порог комитиума. Замешательство охватило Ханта еще во время церемонии в вестибюле. Вместо того, чтобы величественно прошествовать мимо собравшейся толпы, эта пышнотелая сексапильная архангелица никуда не торопилась. Она здоровалась с малакимами, спрашивала их имена и говорила: «Очень рада с вами познакомиться». «Или с нетерпением жду, когда мы начнем вместе работать». Да храни его Ктона, но Хант всерьез подумал, что Селестена говорит правду. Естественно, он не потерял бдительности. ни во время знакомства Селестены с Малакимами, ни позже, когда она подошла к лифту, где он стоял вместе с Исайей и Наоми, готовый сопровождать губернатора в ее новую резиденцию и рабочий кабинет. Бдительность не оставляла его в момент рукопожатия, вполне теплого и искреннего. Внутренняя настороженность Ханта сохранялась и сейчас, во время этой встречи за закрытыми дверями. Селестена внимательно оглядела всех троих. Проницательность ее взгляда еще больше насторожила Ханта. «Вы трое, это все, что осталось от Триариев Микая?» Никто из них не ответил. Хант не осмеливался заикнуться о Вик и попросить Архангелицу вернуть несчастного призрака из вечной тьмы впадины Мелиноя, избавив от такого же вечного ада. Прошло несколько месяцев. Не исключено, что Вик повредилась рассудком, и каждый миг своего нахождения в этой коробке молила о смерти. Губернатор наклонила голову. Ее густые, вьющиеся волосы качнулись. Одежда из полупрозрачной ткани, приглушенных розово-сиреневых тонов, серебряные браслеты на руках, серебряное ожерелье на шее. Украшения неброско светились, словно на них падал лунный свет. Если Микай излучал властность и могущество, от Селестены исходило ощущение женственности и красоты. Ростом она едва была Ханту по грудь. Однако что-то в ее облике заставляло его с некоторой опаской поглядывать на эту женщину. «Никто не хочет высказаться. Или вы чего-то опасаетесь?» Голос у нее был музыкальным, похожим на перезвон серебряных колокольчиков. «Полагаю, правила моего предшественника весьма отличались от моих». Она побарабанила пальцами по крышке стола. Ее ногти были покрыты бледно-розовым лаком. «Тогда позвольте мне высказаться с предельной ясностью. Мне не нужно вашего слепого подчинения. Я хочу, чтобы мои триарии были моими партнерами. Хочу, чтобы вы вместе со мной защищали этот город и континент и помогали разрабатывать громадные потенциальные возможности Вальбары». Краткая, складная речь. Хант по-прежнему молчал. Знала ли она, как он поступил с Андриеллой, обрась с Микаем? И каковы были методы Микая, якобы направленные на защиту города и континента? Селестена намотала локон на палец. Ее безупречно белые крылья качнулись. «Чувствую, мне придется изрядно потрудиться, прежде чем я заработаю ваше доверие». Хант сохранял бесстрастное лицо, внутренне желая, чтобы Селестена оказалась такой же прямолинейной, как Микай. Он ненавидел прежних хозяев, прятавших свои мертвые души за мишурой красивых речей. Слова Селестены вполне могли бы быть частью игры. Заручиться их доверием, сделать так, чтобы они бросились в ее нежные объятия, а потом захлопнуть ловушку и обречь на страдания. Наоми подняла острый подбородок. «Мы не хотим вас обидеть, ваша светлость!» «Называйте меня Селестеной», – перебила ее архангелица. «Терпеть не могу формальности». Микай однажды сказал то же самое, а Хант по глупости купился на его слова. Исайя шевельнул крыльями. Видно, и соратник Ханта думал схожим образом. Лоб Исайи до сих пор уродовала татуировка раба. По мнению Ханта, Исайя был лучше его. Был более умелым командиром, но по-прежнему оставался рабом. В месяцы, предшествующие гибели Микая, ходили слухи, что губернатор вскоре его освободит. Возможность свободы умерла вместе с Микаем. Наоми кивнула. У Ханта сжалось сердце при виде робкой надежды, мелькнувшей в черных глазах соратницы. «Мы не хотим вас обидеть, Селестена. Мы и весь 33-й легион призваны служить вам». Хант подавил вспыхнувшее недовольство. «Служить?» «Единственный способ меня обидеть, Наоми Бореас, это скрывать свои мысли и чувства. Если вас что-то тревожит, я хочу об этом знать, даже если виной тому мое поведение». Селестена снова улыбнулась. «Мы – партнеры. На своем легионе в Нене я убедилась, что партнерские отношения творят чудеса. В противоположность методам, которые предпочитают мои коллеги-архангелы. В противоположность наказаниям, пыткам и смерти». Усилием воли Хант подавил картину, вспыхнувшую в его мозгу. Раскаленные железные прутья, ударяющие его по спине, поджаривающие кожу, разрывающие ее до самых костей. Сандриела смотрела на это с дивана, неспешно бросая в рот спелые виноградины. «В таком случае мы почтем за честь работать с вами», — сказал Исайя. Хант окончательно вытолкнул из мозга картину кровавых ужасов прошлого. Губернатор снова приветливо улыбнулась. «Я слышала много удивительных историй о тебе, Исайя Тибериан. Мне бы хотелось, чтобы ты и дальше оставался командиром 33-го легиона, если, конечно, ты сам этого хочешь». Исайя в знак благодарности склонил голову и осторожно улыбнулся. Хант старался не смотреть на друга. Неужели он единственный упрямец, не верящий в правдивость всего этого? Селестена посмотрела на него. «Ты пока еще не произнес ни слова, Хант Аталар. Или тебе больше нравится именоваться Орионом?» «Меня вполне устраивает Хант». Только матери позволялось называть его Орионом, и он не хотел что-либо менять. Селестена вновь пристально посмотрела на него. Изяществом движений она была похожа на лебедя. «Насколько понимаю, у тебя с Микаем часто возникали трения». Хант едва удержался от желания прорычать, что так оно и было. Селестена уловила его состояние. «Как-нибудь ты мне расскажешь о своих отношениях с Микаем и о том, что у вас там пошло не так. Это поможет мне не повторять его ошибок». «Что пошло не так? Он попытался убить Брайс Куинлан», — вырвалось у Ханта. Селестена, конечно же, заметила, как он споткнулся на слове «мою». Брови, удивленной Наоми, выгнулись почти в дугу. Селестена вздохнула. «Я слышала об этом. Сочувствую страданиям, которые вы с госпожой Куинлан претерпели от действий Микая. Слова губернатора били по нему, как камни. Сочувствую. За все годы жизни он ни разу не слышал, чтобы архангел сказал такое. Насколько я понимаю, вы решили жить в квартире госпожи Куинлан, а не в здешней казарменной башне». Хант старался не давать воли нарастающему внутри напряжению. «Да», — коротко ответил он. «Меня вполне устраивает ваш выбор». Хант едва не упал со стула. Исайя тоже был близок к этому, особенно когда архангелица обратилась к нему и Наоми. «Если вы тоже хотите жить вне казарм, я ничуть не стану возражать. Казарма хороша для выковывания дружеских уз, но я уверена, что ваши узы и так достаточно крепки. Вы вольны жить так, как вам нравится». Селестена посмотрела на Исайю и его татуировку на лбу. «Я не держу рабов». Впервые за время разговора она поморщилась. «И хотя Астерии считают тебя, Исайя, рабом, в моих глазах ты свободен. Я продолжу то, что начал Микай, и постараюсь добиться твоего освобождения». У Исайи задергался кадык. Хант дипломатично отвернулся к окну, откуда открывался вид на украшенный город. Наоми последовала его примеру. Ханту не верилось в серьезность намерений Селестены. «Это какая-то уловка». «Я бы хотела взяться за дело без промедления», — продолжила губернатор. «Предлагаю каждое утро собираться здесь. Вы будете сообщать мне обо всех новостях и ваших планах на день. Если у меня появится задание для вас или для легиона, я сообщу о них на этих встречах». Она сложила руки на коленях. «Я знаю, что все вы опытные охотники на демонов, и в прошлом вам приходилось этим заниматься. Если, да уберегут нас боги, такое случится снова, я хочу, чтобы вы возглавили сражение против незваных гостей и уничтожили их. Прежде всего ты, Хант». Хант кивнул. Это достаточно легко, хотя весенняя охота за Кристаллосом оказалась далеко не легкой. «А если возникнет что-то неотложное, не надо ждать нашей завтрашней встречи. Мой телефон всегда включен». Закончила Селестена. Наоми снова кивнула. «Завтра в какое время?» — спросила она. «Скажем, часов в 9. Незачем проявлять усердие в ущерб сну». Хант удивленно посмотрел на Селестену. «И пусть остальные отдохнут с дороги». «Остальные?» — переспросил Исайя. «Остальные триари». Архангелица слегка нахмурилась. «Из-за плохой погоды на севере им пришлось запоздать на несколько часов». Все трое замерли. «О ком речь?» — тихо спросил Хант. «Вам же было отправлено официальное письмо?» Селестена взглянула на Исайю. Тот покачал головой. Селестена нахмурилась еще сильнее. «Обычно астерийский министр коммуникации не допускает ошибок. Приношу извинения от их имени. Как вы понимаете, потеряв двух архангелов, астерии оказались в затруднительном положении. Вы трое – все, что осталось от триариев Микая. Тогда как численность триариев Сандриелы осталась прежней. Своих триариев у меня не было, поскольку легион в Нене фактически подчинялся астериям, а Эфраим захотел взять его триариев с собой. Чтобы не раздувать его группу, было принято решение часть триариев Сандриелы отправить сюда». У Ханта зашумело в голове. «Триарии Сандриелы. Настоящие отбросы Вселенной, каких еще поискать? И теперь эти отбросы появятся здесь, в городе Полумесяца, войдут в состав личной гвардии Селестены. В дверь постучали. Хант напрягся. «Входите», — ответила Селестена. На кончиках пальцев Ханта затрещали молнии. Дверь открылась. В кабинет, неторопливо, вошли Полукс Антониус и Барсиан Аргус, Молот и Изверг. Глава 10. В кабинете губернатора стало совсем тихо. Хант и соратники смотрели на вошедших. Один, Изверг, был темноволосым, смуглокожим, высоким и мускулистым. Его черные крылья слабо блестели, как блестят вороньи перья. Но в глаза сразу бросался уродливый шрам, змеящийся по шее и опоясывающий горло. Хант помнил этот шрам, след, оставленный его молниями. Помнил и стычку с Извергом, произошедшую 30 лет назад. Есть силы, от которых даже бессмертие не уберегает. Обсидиановые глаза Баксиана вспыхнули, встретившись с глазами Ханта. Зато кобальтовые глаза Полукса засветились звериным наслаждением. Он смерил взглядом Наоми, затем Исаю и, наконец, Ханта. Хант не пытался унять свои молнии, глядя на золотистые волосы и такую же золотистую кожу бывшего командира Триария в Сандриелы, на самого жестокого садиста, когда-либо ходившего по земле Мидгарда, отъявленного мерзавца номер один. Полукс довольно ухмыльнулся. Селестена что-то говорила, но Хант не слышал ее слов. Он не слышал ничего, кроме небрежно произнесенного Полуксом. «Привет, друзья!» Еще через мгновение Хант вскочил со стула и ударом свалил Полукса на пол. Итан приложил мокрую тряпку к последней затягивающейся ране на лице и поморщился. Ванная Брайс оказалась такой, как он и ожидал. 3 сорта шампуней и кондиционеров, флаконы со всякими гелями и муссами для волос, щетки, бигуди 2 видов, фен, не выдернутый из сети, полусгоревшие свечи и всякие косметические штучки, раскиданные по мраморной поверхности стола, словно блестящие осколки бомбы. Почти так же выглядела ванная в ее прежней квартире. От одного присутствия здесь у него щемило в груди. Запахи этого места, запахи Брайс, они и теснили грудь Итана. Он бесцельно провел день, не ища себе развлечений. Сидел на диване вместе с ее химером. Кажется, Хант называл этого зверя Сирингсом. И смотрел дневные телепередачи, почти умирая со скуки. Его не тянуло прыгать по новостным каналам, ожидая появления новой архангелицы. То, что шло по спортивным каналам, его не интересовало, не говоря уже о придурочной болтовне политологов. Итан повернул лицо, чтобы в зеркале была лучше видна рассеченная бровь. Эту рану ему лично нанесла Сабина, волчьими когтями. Похоже, она метила в глаза. Конечно, они бы восстановились через несколько дней или недель. Может, и раньше, если бы он обратился к медицинской ведьме. Но даже временная слепота не входила в число ощущений, которые он хотел бы испытать. Сейчас он вообще ничего не хотел испытывать. Его мобильник на столе заверещал. Итан покосился на экран. Экспресс-сообщение и первые фотоотчеты о прибытии Селестены. Если бы не избиение, затеянное Сабиной, он бы сейчас наряжался по случаю торжественной встречи прекрасной архангелицы. Волкам полагалось участвовать в таких церемониях, демонстрация своей лояльности и прочая лабуда. Но теперь он был свободен, как ветер, волк без стаи. Такое случалось редко, И все же случалось. Существовали одинокие волки. В основном они рыскали по глухим местам, брошенные на произвол судьбы. Итану и в голову не приходило, что он станет одним из них. Итан вернул телефон на стол. Затем повесил тряпку на и без того перегруженную вешалку для полотенец. Ему захотелось принять обличье волка. Резко вдохнув, он приказал телу трансформироваться. Как всегда, появилось ощущение, что у него плавятся кости и рвется кожа. Став волком, он быстро ощутил, насколько тесна ванна. Взмах хвоста, и на мраморный пол полетели сшибленные бутылочки. Когти царапали плитки. Итан поднял морду к зеркалу и снова посмотрел на свое отражение. Оттуда на него глядел крупный, величиной с лошадь, волк с опустошенными глазами. Из-за шерсти порезы и ссадины были не так заметны, за исключением брови. Он вздохнул, и дыхание застряло между ребрами, попав в странный пустой карман. Волк без стаи. Сабина с Амелией не просто избили его. Они изгнали его из своей жизни, из логова. Итан уперся спиной в вешалку для полотенец, мотая волчьей головой. Это хуже, чем занимать самое последнее место в стае. Без друзей, без родни, никому не нужный. Итан вернул себе человеческий облик. Тяжело дыша, облокотился на столик в ванной и ждал, пока тошнота утихнет. Мобильник подал новый сигнал. Все мышцы тела Итана напряглись. Перри Равенскрофт. Он оставил бы ее вызов без внимания, если бы не первая часть сообщения. «Пожалуйста, дай знать, что жив». Итан вздохнул. Младшая сестра Амелии, Омега в стае Черная Роза. Это благодаря ей Итан оказался здесь. Когда ее сестра и Сабина терзали его, Перри не смела вмешиваться, но затем доставила его сюда. Только она удосужилась вспомнить о нем. Одна из всей стаи. «Просто напиши, да или нет», — добавила Перри. Итан долго смотрел в экран с ее сообщением. «Волки — существа социальные. Волк без стаи страдал от душевных ран, сгубивших немало волков. Но Итан еще 2 года назад получил тяжелейшую душевную рану. Однако выжил. Вскоре он уже не сможет в любое время принимать волчье обличье». Итан обвел глазами ванну с разбросанными баночками, флакончиками и прочей женской дребеденью, необходимой Брайс. Она тоже была волчицей без стаи и тоже 2 года. Конечно, у нее есть Фьюри и Юнипер, но они не заменят ей Данику, Конору и стаю дьяволов. Ничто уже не будет, как прежде. Итан ответил коротким «да» и убрал мобильник в карман. Вскоре должна возвратиться Брайс. Кажется, она что-то говорила про пиццу. Итан побродил по просторной квартире. Сирингс, лежащий на диване в гостиной, поднял голову и некоторое время следил за ним. Потом одобрительно фыркнул и снова опустил голову, помахивая львиным хвостом. Тишина жилища давила на Итана. У него никогда не было своей квартиры. Он привык к хаосу и сутолоке логова, к комнате в университетском общежитии, дверь которой вообще не закрывалась, к гостиничным номерам, где он останавливался на выездных матчах университетской команды. Жилье Брайс с таким же успехом могло находиться на другой планете. Он помассировал грудь, словно это могло прогнать оттуда тяжесть. Итан четко знал, почему весной откликнулся на призыв Брайс о помощи, нарушив приказ Сабины. Ему было невыносимо слушать ее срывающийся, умоляющий голос. А когда она упомянула детей, которым грозит опасность, в мозгу Итана что-то взорвалось. Он ничуть не жалел о своем поступке. Но выдержит ли он последствия? Нет, не избиение. Его и раньше били. Речь о том, чтобы находиться вот здесь, одному в подвешенном состоянии. Так паршиво. Ему не было самой гибели Конора и остальных, с того момента, когда он ушел из своей команды и перестал отвечать на звонки. Итан совершенно не представлял, чем вообще будет теперь заниматься. Может, пока и не требуется искать себе какое-то масштабное занятие, способное изменить его жизнь. Пока достаточно просто переставлять ноги. «Вот к чему тебя привело подчинение таким, как Амелия!» Раздался внутри сердитый голос, очень похожий на голос Конора. «В следующий раз, волчонок, думай над выбором, оценивай, решай, что нужно именно тебе. Но пока просто переставлять ноги. На это он способен, во всяком случае, сейчас. Итан подошел к входной двери и снял с крючка поводок химера. «Хочешь прогуляться?» – спросил он у Сирингса. Зверюга перевернулся на бок, словно говоря, «Лучше брюхом не почеши». «Ладно, почешу», – пообещал Итан, вешая поводок обратно. «И это называется дружелюбный придурок?» Брайс прижалась к прутьям безупречно чистой камеры под комитиумом и хмуро посмотрела на Ханта. Ангел сидел на стальной койке, свесив голову. Услышав ее слова, он выпрямился и сложил серые крылья. При виде его лица Брайс чуть не вскрикнула. «Хант, как это понимать?» Синяк под глазом, распухшая губа, царапины на висках, а лоб... «Я в полном порядке», — угрюмо заявил он, хотя вид у него был такой же, как у Итана вчера. «Кто тебе сообщил?» «Твоя начальница. Она рассказала, где тебя искать. Кстати, очень приятный голос». Брайс еще плотнее прижалась к прутьям решетки. «Приятная женщина, раз она не вышвырнула тебя пинком под зад». «Достаточно того, что она запихнула меня в эту камеру». «Не она, а Исая». «Какая разница?» «Не говори со мной таким тоном». «Боги, она сейчас вела себя совсем как Эмбер». «Встретимся дома», — еще угрюмее произнес Хант. «Тебе незачем торчать в этом месте». «А тебе было незачем затевать дурацкую потасовку. Однако ты не сдержался, отчего и попал сюда». По крыльям Ханта скользнула молния. «Брайс, иди домой». Неужели его всерьез злило ее присутствие здесь? «Ты что, сегодня намеренно попытался испортить впечатление о себе?» Хант вскочил на ноги и тут же вздрогнул от боли в избитом теле. «За каким хеллом мне это делать?» «Потому что ты редкостный придурок». Послышался низкий мужской голос. Брайс поморщилась. Она совсем забыла про Полукса. «Не хочу услышать твой поганый голос!» прорычал Хант. «Придется привыкнуть!» Раздался еще один мужской голос. На этот раз со стороны лифтового блока в конце белого коридора. Брайс увидела высокого худощавого ангела, идущего в их сторону. Он двигался с изяществом, присущим ангелам. Далеко не красавец. Чертами лица он уступал Ханту, Исае и даже Полуксу. Однако в нем что-то было. Целеустремленность и сосредоточенность. Баксиан Аргас по прозвищу Изверг. Ангел, наделенный редкой способностью превращаться в исчадие Хэла. Откуда и его прозвище. Хант рассказывал ей и про него. Насколько она знала, Баксиан никогда не пытал Ханта и других узников. Он творил другие, не менее жуткие дела во имя Сандриэлы. Он был главным шпионом и ищейкой покойной Архангелицы. Подойдя, Баксиан оскалил зубы в свирепой улыбке. Хант напрягся. Брайс решила, что без Ханта отсюда не уйдет. Ишь, напугать ее вздумали. «Брайс Куинлан, а почему бы тебе не подойти ближе?» Вкратчиво спросил Полукс, слащавая физиономия которого была в не лучшем состоянии, чем у Ханта. «Не смей говорить с ней!» Уже громче зарычал Хант. «Оставь свои замашки оберегающего альфа-придурка!» Огрызнулась на него Брайс, и раньше, чем Хант успел ответить, подошла к камере Полукса. Полукс устроил спектакль, пристально оглядев ее с головы до высоких каблуков туфель. «Я думал, особо твоего круга обычно работают в ночную смену». «Это все устаревшие воззрения, какие ты решил обрушить на меня?» усмехнулась Брайс. Полукс молчал. Тогда она сказала. «В городе полумесяца труд на ниве секса является уважаемой профессией. Я не виновата, что Пангера застряла в прошлом». В Полуксе вспыхнула злоба. «Жаль, что Микай еще тогда тебя не убил». Брайс сверкнула глазами. Пусть видит, что она знает, как он обращался с Хантом и как он ей противен. «Это вершина твоих измышлений? А я-то думала, Полукс – гений утонченного садизма». «А я думал, шлюхи-полукровки обычно держат язык за зубами. Но, к счастью, я знаю отличный способ заставить тебя заткнуться». «Поосторожней». Брайс кокетливо ему подмигнула. «У меня есть зубки. Хант кашлянул. Брайс подалась вперед. Она находилась совсем рядом с решеткой камеры. Стоит Полуксу протянуть руку, и его пальцы сомкнутся у нее на горле. Глаза Полукса вспыхнули. Он почуял такую возможность. «Не знаю, кого ты там рассердил наверху, что тебя отправили сюда. Но если ты снова тронешь его хоть пальцем, я превращу твою жизнь в хел наяву». Мелодичным, учтивым голосом пообещала она. Рука Полукса метнулась вперед. Пальцы потянулись к горлу Брайс. Она ответила вспышкой магической силы, достаточно яркой, ибо Полукс попятился назад, прикрывая глаза. «Так я и думала», — ехидно скривила губы Брайс. Она отошла на несколько шагов и снова повернулась к Ханту. Ангел изогнул бровь. Глаза восхищенно сверкнули на избитом лице. «Впечатляет, Куинлан». «Я и собиралась произвести впечатление». Сзади послышался негромкий смех. Брайс увидела, что изверг стоит у противоположной стены, рядом с большим телевизором. «Я так понимаю, мне придется видеть тебя чаще, чем хотелось бы», — сказала ему Брайс. Баксиан отвесил поклон. На нем были легкие черные доспехи, пластины которых перекрывали друг друга. Похоже на доспехи Ханта, но было в этом что-то от рептилии. «Может, ты даже устроишь мне экскурсию?» «Размечтался», — пробормотал Хант. Темные глаза изверга вспыхнули. Он повернулся и прошел к лифту. «Рад, что кто-то, наконец, всадил пулю в голову Микая», — сказал он, входя в кабину. Дверцы бесшумно сошлись. Брайс оторопело смотрела вслед уехавшему Баксиану. Неужели он сюда спускался лишь за тем, чтобы произнести эту фразу? Хант шумно выдохнул. Полукс напряженно молчал. «Больше никаких потасовок», — сказала Брайс, держась за прутья камеры Ханта. «Если я скажу «да», мы сможем пойти домой». Он жалобно надул губы, совсем как Сиринг, склянчащий еду. «Это не мне решать», — сдерживая улыбку, ответила Брайс. «Мне этого достаточно», — послышался из интеркома в потолке приятный женский голос. «Он свободен, госпожа Куинлан». Решетки зашипели. Лязгнул замок камеры. «Спасибо». Брайс подняла голову к потолку. «А что со мной?» Сердито зарычал Полукс. «Не я начинал это побоище». «Смелости от этого наглеца не отнять», подумала Брайс. «Серьезный противник». «Но ты ничего не сделал, чтобы прекратить вашу стычку», холодно ответила Селестена. Боковым зрением Брайс видела, как Хант довольно ухмыляется. «Это мы обсудим потом». Голос губернатора утратил былую мягкость. Полуксу хватило мозгов не огрызаться. «Присматривай за Аталаром, госпожа Куинлан». Брайс помахала в камеру, вмонтированную рядом с телевизором. Когда Селестена не ответила, Брайс подошла к открытой двери камеры и помогла Ханту выйти. Он сильно хромал. Брайс пришлось обнять его за талию, и они двинулись к лифту. «Парочка ублюдков!» — крикнул им из камеры Полукс. «Вы стоите друг друга!» Брайс послала ему воздушный поцелуй. Глава 11. Тарион нуждался в новой работе. Если честно, даже после стольких лет, проведенных в его должности, он до сих пор не понимал, как сделался главой разведывательной службы Речной Королевы. Наверное, его бывшие однокашники по школе всякий раз смеялись, натыкаясь на его имя. На редкость заурядный ученик, да еще и с линцой. Он и выпускные экзамены сдал благодаря своему обаянию, очаровав учителей. Тарион мало интересовался историей, политикой или иностранными языками. Его любимым предметом был обеденный перерыв. Наверное, это и привело его в разведку. За едой у многих развязываются языки, хотя всякий раз, когда ему доводилось пытать врага, его потом выворачивало по полной. К счастью, Тарион открыл другие, более легкие и гуманные способы получения нужных сведений. Холодное пиво, немного корня радости, несколько партий в покер, и он узнавал все, что ему требовалось. И вот теперь это расследование. Будь оно обычным, Тарион сплавил бы его кому-либо из своих аналитиков. Пусть ломают голову. Однако речная королева захотела, чтобы расследование было секретным. Тарион включил компьютер у себя в кабинете, несколько раз ударил по клавишам и получил желаемое. Адрес электронной почты Софи Ренаст. Систему взлома ему установил Деклан Эммет. Она позволяла за считанные секунды проникать в любую электронную почту, кроме имперской. Эммет заломил за это непомерную цену. Но хакерская программа не раз помогала Тариону. Впервые он воспользовался ею, чтобы выследить убийцу сестры. Ее убийца, психически нездоровый тип, посылал себе на почту снимки своих жертв. Схватив его, Тарион с ним не церемонился. Однако справедливая месть не смогла стереть врезавшиеся в память снимки изуродованного тела Лессии. Тарион сглотнул. За стеклянной стеной плескалась прозрачная синяя вода Истроса. Мимо проплыл выдр в желтой жилетке. Речная вода делала эти жилетки особенно яркими. Держа в зубах запечатанный цилиндрик с посланием, выдр называли существами двух миров. Они служили курьерами. Часть их жила здесь, при Голубом дворе, представлявшем собой небольшой город на дне реки, чьи прозрачные стены надежно защищали его от проникновения воды. Другие выдры предпочитали жить наверху, в шуме и хаосе города полумесяца. «Не смей и мечтать поселиться наверху», — напомнил себе Тарион. Служебные обязанности требовали его постоянного присутствия здесь, под носом у речной королевы, чтобы по первому зову явиться к своей повелительнице. Тарион покосился на босые ступни, утопавшие в кремовом ворсистом ковре. Он почти целый день провел в человеческом обличье. Скоро нужно прополоскаться в воде, или он рискует потерять плавники. Родители удивлялись, что он выбрал жизнь в одном из сухих зданий из стекла и металла, стоящих на протяженной платформе, которая была намертво прикреплена к речному дну. То ли дело лабиринт подводных пещер, издревле служивших жильем русалам и русалкам. Но Тариону нравилось. Нравилось смотреть телевизор, нравилось есть нормальную горячую пищу, а не то, что в лучшем случае вся мокрая, а в худшем еще и холодная и жесткая. Ему нравилось спать в теплой кровати с подушками, простынями и одеялами. Он не тосковал по гамаку из водорослей, который раскачивало течение. И поскольку жизнь на суше ему никак не светила, подводное здание стало для него лучшим вариантом. Компьютер подал сигнал. Тарион снова повернулся к экрану. Его кабинет находился в одном из стеклянных пузырей с куполообразной крышей. Вместе они составляли штаб-квартиру разведывательной службы Голубого двора. Речная королева разрешила их возведение лишь потому, что компьютеры не выдерживали сырости. Тарион помнил, скольких трудов ему стоило объяснить королеве столь очевидную вещь. Его королева была могущественной, красивой и мудрой. Как и многие ваниры старшего поколения, она не представляла принципы и условия работы современной техники. Хорошо, хоть ее дочь была лучше приспособлена к новшествам. В свое время Тариона приставили к ней, велев научить пользоваться компьютером. Так он и оказался здесь. Не в этом кабинете, в этом месте и в его нынешней жизни. Тарион посмотрел архив электронной почты Софи Ренаст. Ничего особенного. Обычная человеческая жизнь. Переписка с друзьями, по поводу спортивных состязаний, телесериалов и намечающихся вечеринок. Письма родителей с просьбой зайти после школы в магазин за продуктами. Письма от ее младшего брата, Эмиля. Эти Тарион просматривал с особой тщательностью. Возможно, ему повезет, и он выловит намек на то, куда собиралась Софи. Тарион снова и снова читал ее письма, поглядывая на часы. Нужно пополоскаться в воде, но... Он продолжал читать. Выискивал подсказку или зацепку, позволяющую понять, где могли скрыться Софи и ее брат. Увы, ничего. Тарион обследовал папку «Входящие», проверил папку «Спам» и, наконец, папку «Удаленные». Тогда он открыл папку «Отправленные» и чуть не застонал от обилия писем. Но Тарион принялся читать их снова, письмо за письмом, письмо за письмом. Телефон подал предупредительный сигнал. Через полчаса он должен окунуться в воду. Если идти быстрым шагом до шлюзовой камеры, он дойдет за 5 минут. А пока можно посмотреть еще несколько сообщений. Щелк, щелк, щелк. Телефон Тарион снова просигналил. Осталось 10 минут. Но Тарион застыл над электронным письмом 3-летней давности. Оно было настолько простым и бессмысленным, что прежде ускользнуло от его внимания. Тема «Правда сумерек». Какая странная тема. Впрочем, само сообщение было еще страннее. «Работаю над доступом. Требуется время». Вот так. Тарион пролистал вниз, добравшись до первоначального сообщения, на которое ответила Софи. Оно было послано 2 неделями ранее. От Ваншифан56. Тема «Правда сумерек». «Ты уже получила доступ? Я хочу знать всю историю». Тарион почесал в затылке, открыл другое окно и ввел в строку поиска «Правда сумерек». Ничего. Никаких ссылок на фильм, книгу или телесериал с таким названием. Тогда он попробовал искать через адрес отправителя. Ваншифан56. Открылась наполовину удаленная цепочка писем. Это начиналось письмом от Ваншифан56. Тема «Проект Тур». «Может, тебе пригодится. Прочти». Софи ответила. «Уже прочла, думаю, это рискованно. 6 убьют меня за это». Тарион догадался, кто эти 6. Астерии. Он попробовал искать «Проект Тур» и снова ничего не нашел. Почти ничего, если не считать коротких заметок об археологических раскопках и выставках, где экспонировались скульптуры, изображающие древнего полубога. Интересно. В папке «Черновик» Тарион разыскал еще одно сообщение. Баншифан писала. «Когда найдешь его, спрячься в месте, о котором я тебе рассказывала. Там, где усталые души обретают покой после их страданий в Лунатионе. Это безопасно. Место встречи». Тарион вчитывался в каждое слово неотправленного ответа Софи. «Спасибо. Постараюсь передать сведения моему». Письмо осталось незаконченным. Варианты концовки могли быть самыми разными. Ясно одно. Софи позарез требовалось место, где бы никто не вздумал искать ее и брата. Если Софи Ренест пережила столкновение с Ланью, скорее всего, она отправилась в город полумесяца, где ей было обещано надежное укрытие. Но что за проект Тур и правда сумерек? Над ними Тарион будет ломать голову потом. Он открыл окно поиска в программе Деклана и ввел туда адрес отправителя. Результат его ошеломил. Даника Фендер. Выскочив из кабинета, Тарион помчался по стеклянным коридорам, за стенами которых представало все разнообразие речной жизни. Русалки, выдры, рыбы, ныряющие птицы, водяные спрайты и случайно оказавшийся в реке морской змей. В запасе оставалось всего 3 минуты. К счастью, задвижка на двери шлюзовой камеры была открыта. Тарион влетел в камеру, захлопнул за собой круглую дверь и ударил кулаком по кнопке рядом. Дверь едва успела герметически закрыться, как в камеру с шумным вздохом хлынула вода и залила его босые ступни. Подражая воде, Тарион шумно вздохнул и торопливо сбросил брюки. Тело покалывало, что бывало всегда, когда нижняя часть туловища сменялась русалочьим хвостом в полосатой чешуе. Тарион снял рубашку. Тело продолжало покрываться чешуйками. Ногти превратились в когти, которые он запустил в волосы, отводя рыжие пряди. Мокрые волосы лезли в глаза и только мешали. Тарион взглянул на цифровые часы над дверью шлюзовой камеры. Можно возвращать себе человеческое обличье. Однако он предпочитал выждать еще 5 минут и убедиться, что трансформация прошла надлежащим образом. По законам странной магии, управляющей жизнью русалочьего народа, Тарион умел получать воду прямо из воздуха, но превращение считалось настоящим только, если он полностью погружался в завихрение необузданной русалочьей магии. Итак, Даника Фендер была знакома с Софи Ренест. Он прошерстил ее электронные сообщения за полгода, вплоть до момента гибели Даники. Все они так или иначе касались правды сумерек и этого проекта Тур. Исключение составляло лишь письмо с упоминанием о безопасном месте. Но была ли Даника Фендер знакома еще и с Эмилем? И был ли Эмиль тем, кому Софи должна была передать адрес укрытия? Предположение выглядело натяжкой, И тем не менее, со слов речной королевы, Тарион знал, все, что Софи делала вплоть до момента казни, делалось во имя ее брата. Если она сумела вытащить Эмиля из Каваллы, желание как можно надежнее спрятать его выглядело вполне логичным. Сложность заключалась лишь в отыскании этого места в громадном городе, там, где усталые души обретают покой после их страданий. Поди отыщи место с таким расплывчатым определением. Тарион выждал 5 минут, после чего протянул мускулистую руку и нажал другую кнопку. Пока вода покидала шлюзовую камеру, он сидел, лениво покачивая русалочьим хвостом. Затем приказал телу совершить обратное превращение. Вдоль хвоста запульсировал свет. Появилась боль, неизменно сопровождавшая превращение хвоста в ноги. Тело освободилось от чешуек, став обычным голым человеческим телом. Брюки насквозь промокли, но Тариону это не мешало. Он натянул мокрые брюки, радуясь, что прибежал в камеру без обуви. Не сосчитать, сколько пар он потерял, мчась туда в последнюю минуту. В теле еще ощущалась боль. Кряхтя, Тарион встал и открыл дверь шлюзовой камеры. Желая согреться, схватил одну из ветровок, висящих вдоль стены. На спине желтели буквы РСГД – разведывательная служба Голубого двора. Вообще-то, эта служба являлась частью вспомогательных сил Лунатиона. Однако речной королеве нравилось считать свои владения независимыми. Возвращаясь по коридору в кабинет, Тарион просматривал донесения агентов. Одно заставило его остановиться. Наверное, Огинос все-таки благоволила ему. Оборотень-зимородок сообщила находки в Нильтианских болотах. 3 часа назад там обнаружили небольшую пустую лодку. Казалось бы, ничего особенного. Однако глаз агента зацепился за регистрационный номер. Лодка была зарегистрирована на Пангере. Остальная часть донесения заставила Тариона в припрыжку помчаться в свой кабинет. В лодке находился спасательный жилет взрослого размера с надписью «Бодигравен». Помимо жилета в пустой лодке остался запах – человеческий, мужской, точнее, мальчишеский. Странным было то, что спасательный жилет с корабля, на котором плыл брат Софи Реност, оказался совсем в другой лодке, да еще и вблизи города, где, по сообщениям Даники, находилось тайное убежище. Эмиль Реност почти наверняка был на этой лодке. Вопрос, имелись ли у мальчишки основания предполагать, что его сестра уцелела после столкновения с Ланью? Может, брат и сестра Реносты разными путями направлялись к месту встречи? Тарион догадывался, к каким местам относятся загадочные указания Даники. Но все они вызывали у него настороженность. Вопрос о том, зачем его королеве понадобились Эмиль и Софи, живая или мертвая, оставался открытым. Но что ему было делать, кроме как выполнять приказ? Право самостоятельного выбора он лишился давным-давно. Взяв Глиссер, Тарион помчался на север от города, в сторону Нильтианских болот. Добираться туда было около часа. Река изгибалась, пробираясь сквозь царство качающих камышей к морю. На одном таком изгибе торчал небольшой ялик, наполовину вытащенный на травянистый берег. Тот, кто вытаскивал лодку, явно торопился. Наклоненная под таким углом, она легко могла опрокинуться. Над болотами взлетали и садились птицы. Тарион сбросил обороты Глиссера, чтобы подплыть ближе и осмотреть лодку. Из зарослей за ним следили немигающие глаза. Тарион вздрогнул. В здешних болотах водились опасные речные чудовища. Даже Тариону приходилось с осторожностью выбирать дальнейший путь. С обеком хватало мозгов не связываться с русалом. Но самка отважится на все, чтобы накормить вечно голодное потомство. 13-летний мальчишка, каким бы даровитым он ни был, для этих тварей что-то вроде особого вкусного десерта. Водная магия Тариона подвела его вплотную к лодке, после чего он перепрыгнул туда. От сотрясения заклацали пустые консервные банки и бутылки из-под воды. Тарион рванул дверь маленькой каюты. Помимо одеял и таких же пустых банок, там тоже ощущался человеческий мужской запах. На палубе возле штурвала виднелись глинистые следы, оставленные детскими ногами. Значит, на этой лодке действительно плыл ребенок. Неужели он один добрался сюда с Пангеры? Тарион еще раз оглядел хаотично разбросанные банки и бутылки. В нем зашевелился страх и сочувствие к юному путешественнику. Тарион проверил лодочный двигатель. Топлива более чем достаточно. Значит, лодка не исчерпала ресурс первосвета. Ее попросту бросили здесь. Высадка была намеренной. Это наводило на мысль, что Софи сообщила брату о месте встречи. Но если мальчишка оставил лодку здесь, посреди вотчины собеков, Тарион растерянно почесал подбородок. Прислушиваясь и принюхиваясь, он медленно обогнул окрестные камыши. Что за хел? Человеческая кровь. Камыши были густо забрызганы ею. Приготовившись к худшему, Тарион направился туда. Облегчение, испытанное им, было недолгим. Запах принадлежал взрослому, но исходил от руки. От оторванной руки, которую попросту откусили возле плеча. Судя по следам зубов, бедняга наткнулся на собека. Сражаясь с подступающей тошнотой, Тарион подполз ближе, снова принюхался. Запах, исходящий от руки, был более свежим. На день-два свежее запаха в лодке. Может, откусанная рука появилась здесь по чистому совпадению. Однако Тарион хорошо знал эмблему, уцелевшую на темно-сером лоскуте рукава, возле самого места укуса. Перекрещенная винтовка и меч на фоне солнца. Эмблема Афиона. Над первым солнцем виднелось второе. Не золотистое, а красное. Заходящее. Погибший принадлежал к элитному эскадрону «Светопад», возглавляемому Пипой Спецес. Осторожно, стараясь двигаться максимально бесшумно, Тарион отправился дальше, моля богов, чтобы не наткнуться на логово собеков. Здесь человеческих запахов было еще больше. Несколько мужских и один женский. Все взрослые. И все добирались не по морю, а со стороны суши. Огинас Милосердная, неужто Пипа Спецас лично привела сюда свой эскадрон, чтобы найти Эмиля? Должно быть, они увидели брошенную в камышах лодку и попытались к ней подойти. Одному из ее бойцов это стоило жизни. Последнее время Афион нес потери, и все-таки мятежники послали сюда лучшее подразделение. Светопад позарез был им нужен на Пангере, однако они, не жалея средств, отправили Пипу на Вальбару. Вряд ли они разыскивали мальчишку по доброте душевной. Вдруг Эмиль покинул лодку не по указаниям сестры, а потому что почувствовал, что ему сели на хвост. Вдруг он поспешил в город не только на поиски сестры, но и желая скрыться от мятежников. Тарион вернулся на ялик и снова внимательно его осмотрел. Спустился в низкий тесный трюм и стал рыться там, разгребая одеяло и всякий хлам. Ага, карта Вальбарского побережья с пометками. Одним кружком были обведены болота, другим Тариона передернуло. Если Эмиль Ренаст решил пешком добираться отсюда до города полумесяца, достав телефон, Тарион вызвал своего помощника и приказал немедленно отправляться в сторону Нильтианских болот, а затем по суше обратно в город, естественно, с оружием. Помимо хищников, обитающих в камышах, не исключена стычка с мятежниками, поскольку те наверняка двинулись по следу мальчишки. Если разведчикам королевы удастся найти Эмиля, Тарион приказал внимательно следить за братом Софи. Возможно, станет ясно, куда он направляется и с кем встретится. Конечно, если Эмилю удалось живым выбраться из этих болот. Глава 12. Хант вытянул ноги и сложил крылья так, чтобы не повредить их, прислонившись к спинке деревянной скамейки. Брайс села рядом. В руке она держала рожок с фисташковым мороженым и слизывала капли с подтаявших краев. Хант старался не смотреть, как она ловит языком каждую светло-зеленую капельку. Это и было его наказание за потасовку с Полуксом. Сидеть и смотреть, как она лакомится мороженым. Он перевел взгляд на скутер. После звонка Селестены Брайс, сломя голову, помчалась в комитиум. Когда они вышли оттуда, она катила скутер за руль до самого парка. «Что с твоим железным конем?» Откашлившись, спросил Хант. Брайс нахмурилась. «Пока ехала в комитиум, услышала посторонний стук. Я не рискну ехать на нем обратно». Она выгнула бровь. «Не хочешь ли проявить галантность и дотащить его домой?» «Я уж лучше тебя донесу по воздуху». «Тащить по воздуху скутер будет тяжеловато, но он справится». Хант вспомнил о своем мороженом, кофейном. Его рожок тоже подтаял. Самое время слезать капли. Хант старался не замечать, что Брайс следит за каждым движением его языка. «А какой именно старый звук издает твоя колымага?» «Чихает на холостых оборотах». Брайс повернулась к украшенному баннером столбу, возле которого стоял ее любимый скутер. «Придется тащить бедняжку в мастерскую?» «Я могу оставить скутер на крыше и посмотреть, что к чему», — усмехнулся Хант. «Как романтично! Смотри, не влюбись в него, а то еще жениться на нем потянет». Хант опять засмеялся. «Удивительно, как это Рандал не научил тебя чинить скутер?» «Пытался, и не раз. Но я к тому времени была уже совершеннолетней, и заставить меня он не мог». Брайс искоса посмотрела на Ангела. «А ты всерьез умеешь чинить такие штуки?» «Да». Улыбка Ханта пригасла. «Я умею чинить много разных машин». «Молнии подсказывают тебе, как они устроены и где неполадка? Или что-то еще?» «Да». Хант перевел взгляд на Истрас. Неумолимое солнце наконец-то садилось, окрашивая реку в красные, золотистые и оранжевые тона. На глубине перемигивались огни подводного двора речной королевы. Сандриелла обратила это умение себе на службу. После сражений она часто заставляла меня разбирать афионские механокостюмы, чтобы я изучил, как они действуют. А дальше, по ее замыслу, я должен был что-нибудь там подпортить. Но незаметно. Затем эти костюмы возвращались к местам сражений и оставлялись там. Мятежники радовались, что нашли действующие механокостюмы и даже не удосуживались проверить их как следует. Ханту было невыносимо смотреть на молчащую Брайс. Он продолжал, и каждое слово звучало исповедью. «Я много узнал о принципах работы механизмов». О том, как заставить их работать и как заставить сломаться в самый ответственный момент. Наверное, из-за этого погибло много людей. Из-за меня. Он пытался искать оправдание целенаправленной порчи механокостюмов. Убеждал себя, что люди создали чудовищные приспособления высотой в 15 футов. Механокостюмы делались из титана и представляли собой экзоскелетные конструкции. Облачившись в такой костюм, человек мог легко управлять им, как своим телом. Под стать костюмом было и их вооружение – семифутовые мечи, некоторые из них были заряжены первосветом, и мощное автоматическое оружие. Механокостюм позволял вступить в схватку с волком-оборотнем и остаться невредимым. Армия мятежников считала механокостюмы своим главным оружием. Только так люди могли противостоять армии ваниров. Конечно, война есть война. Или ты, или тебя. Но Ханту был невыносим сам замысел Сандриеллы, полный жестокости и извращенного удовольствия. Похищать механокостюмы, намеренно портить их и потом возвращать ничего не подозревающим мятежникам. Она с наслаждением просматривала записи сражений и хохотала, когда механокостюмы, гордость и надежда мятежников, вдруг превращались в груду бесполезного металла. «Я тебе сочувствую». Брайс коснулась его колена. «Мне больно, что ты был вынужден выполнять ее жуткие приказы». «Мне тоже». Хант глубоко выдохнул, словно это могло очистить его душу. Брайс почувствовала его потребность сменить тему разговора и вдруг спросила: «Как нам быть с Полуксом и Баксианом?» Она лукаво посмотрела на него, вытягивая из мысли о прошлом. «Нельзя же постоянно делать из них отбивную!» Хант фыркнул, мысленно поблагодарив Урду, пославшую ему Брайс. «Остается лишь надеяться, что Селестена будет держать их в узде». «Судя по твоему голосу, ты не больно-то в этом уверен?» «Я говорил с ней за 5 минут до появления Полукса. Пока еще рано делать выводы». «Кажется, Исай и Наоми она понравилась». «Ты с ними говорила?» «Перебросилась несколькими словами. Они тревожатся за тебя». «Им стоит тревожиться по другому поводу. 2 психопата, с которыми теперь придется жить бок о бок». «Хант!» Солнце делало ее глаза золотыми. Они сверкали так ярко, что у него перехватило дыхание. «Я знаю историю твоих прежних столкновений с Полуксом. Понимаю, почему ты повел себя так. Но нельзя, чтобы это повторилось». «Знаю». Хант снова слезал подтаявшее мороженое. «Астерия не просто так послали его сюда. Скорее всего, чтобы постоянно меня провоцировать». «Они велели нам не высовываться. Зачем им толкать тебя на провокации?» «Может, они передумали и теперь ищут веское основание для нашего ареста». «Мы убили 2 архангелов. Этого достаточно для вынесения нам смертных приговоров. Никаких дополнительных обвинений им не понадобится». «Может и так. А может, они боятся, что нас оправдают, если дело дойдет до суда. И потом публичное слушание лишь подтвердило бы нашу роль в гибели Микаи и Сандриелы». «Мир легко поверит, что ты смог убить Архангелицу. Но такая козявка-полукровка, как я, они очень не хотят, чтобы это просочилось наружу». «Похоже. Но мне вообще трудно во что-либо верить. В то, что Полукса и Баксина прислали мне не чтобы провоцировать меня. В то, что Селестена и в самом деле достойная женщина. Мой жизненный опыт насчитывает более 200 лет, и нынешняя ситуация меня настораживает. Я не могу себя перепрограммировать». Хант закрыл глаза. Вскоре пальцы Брайс нежно коснулись его волос. Он почти замурлыкал, но тут же замер, услышав. «Мы не будем терять бдительности. Но я думаю, может, нам пора поверить в свою удачу?» «Появление Итана Холстрома говорит прямо о противоположном». «Он не такой уж и плохой парень». Брайс пихнула Ханта локтем. Ангел приоткрыл глаза. «Быстро же ты забыла его выходки». «У меня нет времени лелеять обиды». «Ты теперь бессмертная. Времени у тебя более чем достаточно». Брайс приготовилась ответить, но в этот момент над парком раздался резкий мужской голос. «Ворота закрываются через 10 минут. Всем, кто не в очереди, будет отказано в доступе». Она поморщилась. «Я великолепно обходилась без этой трансляции объявлений. Весь день не умолкают». «Сама же и виновата. И ты это знаешь», — усмехнулся Хант. Брайс вздохнула, но спорить не стала. Это была правда. С тех пор, как она воспользовалась хрустальными воротами для связи с Даникой, у горожан снова пробудился интерес к старинному способу передачи сообщений на весь город. Теперь магия ворот преимущественно использовалась для передачи объявлений, начиная от сообщения о времени открытия и закрытия туристических достопримечательностей до периодических трансляций имперских объявлений самого Ригелуса. Их Хант ненавидел сильнее всего. «Говорит Ригелус, светлая рука Астериев. Мы чтим память павших в вашем прекрасном Лунатионе и благодарим тех, кто сражался и отстоял город. А мы будем, как ястребы, следить за всеми вами». Неизменно думал Хант, слыша монотонный голос древнего существа, обитавшего в теле фейского подростка. Голос диктора смолк. Невдалеке плескались волны Истроса. На легком ветерке шелестели листья пальм. Взгляд Брайс переместился на другой берег, скрытый клубящимся туманом. «Как ты думаешь, Лихаба сейчас там?» «Надеюсь, что да». Хант знал, он всегда будет благодарен огненной Спрайте за ее подвиг. «Я по ней скучаю», — тихо призналась Брайс. Хант обнял ее, притянул к себе, наслаждаясь ее теплом и предлагая свое. «Я тоже». Брайс положила голову ему на плечо. «Полукс, чудовище! У тебя есть все основания желать расправы с ним. «Но, пожалуйста, не нарывайся на наказание от нового губернатора. Я больше не смогу». Ее голос дрогнул. В груди Ханта все напряглось. «Смотреть, как Микай отрезал тебе крылья. Хант, во второй раз я этого не выдержу. Ни это, ни еще какой-нибудь ужас, который придумает Селестена». Он провел рукой по ее шелковистым волосам. «Мне нельзя было так глупо терять самообладание. Прости». «Тебе незачем извиняться, особенно за Полукса. Просто впредь будь осторожен». «Буду». Брайс доедала мороженое. Хант последовал ее примеру, стараясь не капнуть ей на волосы. Когда мороженое было съедено, когда солнце почти исчезло за горизонтом и в небе появились первые звезды, Брайс выпрямилась. «Пора возвращаться домой». Итан и Сирингс проголодались. «Думаю, мне не надо рассказывать Холстрому, что ты ставишь его на одну доску с нашим химером». Брайс усмехнулась и отодвинулась, иначе Хант потянулся бы к ней. Ему отчаянно захотелось ее обнять, как вдруг Брайс застыла. Ее внимание было обращено назад. Хант резко повернулся. Рука потянулась к кинжалу на поясе. Он тихо выругался. С этим противником ему не совладать. И никому. «Идем», — тихо сказал Хант, прикрыв ее крылом. К причалу приближалась черная лодка, в которой стоял жнец. Длинные черные одежды не позволяли разглядеть, кто он – мужчина или женщина, молодой или старый. Для жнецов такие понятия не имели смысла. Кровь Ханта стала холодной, как лед, когда лодка, не имевшая весел и руля, подошла к причалу. Ее появление никак не вязалось с элегантными баннерами и цветочными гирляндами по всему городу. Лодка остановилась. Будто невидимые руки привязали ее к бетонной дорожке. Жнец сошел на берег. Он двигался быстро и плавно, словно шел прямо по воздуху. Брайс задрожала. Вокруг стало пронзительно тихо. Даже насекомые перестали жужжать. Ветер уже не шевелил листья пальм вдоль причала. Замерли баннеры, свисавшие с фонарных столбов. Цветочные гирлянды сморщились и пожухли. Только призрачный ветер развивал одежды жнеца и тянулся за ним, когда жнец направился в маленький парк возле набережной. Он не взглянул на Брайс с Хантом и не остановился. Жнецы не останавливались ни перед кем, даже перед смертью. Ваниры, хоть и называли себя бессмертными, могли умереть от травмы или болезни. Даже астериев можно было убить, а вот жнецов невозможно убить того, кто уже мертв. Пройдя по парку, жнец растворился в городе. Брайс уперла руки в колени. «Бррр!» «Могу сказать то же самое», — пробормотал Хант. Жнецы обитали на каждом Вечном острове. Здесь это был костяной квартал. В Вечном городе — катакомбы, в Авалене — земли лета. Обители мертвых. Каждую охранял свой свирепый правитель. Хант ни разу не видел короля подземья, правителя костяного квартала, и надеялся, что никогда не увидит. Равным образом он старался не пересекаться со жнецами. Их еще называли полуживущими. Жнецами становились люди и ваниры, которые перед лицом смерти предложили свои души королю подземья в качестве его стражников и слуг. Это давало им вечную жизнь, неподвластную старению. Жнецов было невозможно убить. Они не нуждались ни в пище, ни во сне, ни в телесных радостях. Ваниры держались от них подальше. «Идем», — сказала Брайс с усилием воли, подавляя дрожь. «Это надо заесть вторым мороженым». «Целиком поддерживаю», — усмехнулся Хант. Он встал и повернулся к реке спиной, намереваясь увести Брайс. Но тут послышался звук приближающегося глиссера. Многолетняя выучка, превратившаяся в инстинкт, заставила его обернуться. За штурвалом глиссера стоял рыжеволосый мужчина и махал им мускулистой рукой. Не сказать, чтобы дружески. Скорее, отчаянно. «Тарион!» — удивилась Брайс, глядя туда же, что и Хант. Русал стремительно приближался к берегу, оставляя за бортом глиссера вздыбившиеся волны. Вскоре Тарион был уже возле причала. Он заглушил мотор, выбрав место стоянки подальше от черной лодки. «Где ты пропадал все лето?» Вместо приветствия спросил у него Хант. Но Тарион смотрел не на него, а на Брайс. «Поговорить надо», — выдохнул русал. «Как ты нас нашел?» — спросила Брайс, когда все трое поднимались в лифте. «Если помнишь, я непревзойденный шпион», — засмеялся Тарион. «У меня глаза повсюду». Брайс открыла дверь квартиры. Вошла. Следом вошли Хант с Тарионом. Итан обнаружился там же, где она его оставила утром, на диване. Сирингс устроился у него на коленях. Лицо Холлстрома-младшего почти обрело прежний облик. Шрам на рассеченной брови был едва заметен. Увидев Тариона, Итан напрягся. «Расслабься», — бросила ему Брайс. Хант с Тарионом явно собирались сесть на диван. При виде все еще мокрой одежды русала, Брайс предостерегающе зашипела. Хант выпучил глаза и сел за обеденный стол. «Потому никто и не покупает белые диваны», — проворчал ангел. «Сам удаляй с него воду и счищай грязь», — буркнула Брайс, кивнув на Тариона. «Для этого есть заклинание мгновенной очистки», — подмигнул ей Хант. «Оборотная сторона домашнего уюта», — сказал Тарион. Брайс усмехнулась. «Кто ты такой?» — спросил с дивана Итан. «Не твое дело!» — ослепительно улыбнулся ему Тарион. «Русал!» — Итан принюхался. «Да, я тебя знаю. Капитан, как там?» «Кетос!» — подсказал Тарион. «Сейчас, Холлстром, ты нанес серьезный удар по эго капитана, как там?» Со смехом заметил волку Хант. «Самые серьезные удары я получаю от своих лучших друзей. Они почему-то не ценят мои превосходные способности, проявляющиеся в экстремальных условиях». Тарион надул губы. «Лучших друзей?» — удивился Хант. «Самых лучших и прекрасных». Тарион послал Брайс воздушный поцелуй. Брайс засмеялась. Достав телефон, она отключила звук, после чего отправила сообщение Руну. «Мчись ко мне со всех ног!» Он ответил незамедлительно. «Что случилось?» «Поторапливайся!» Она еще не знала, какое неотложное дело привело к ним Тариона, но решила, что Рун должен присутствовать при этом разговоре. Странно, конечно, но весьма любезно с ее стороны. Брайс убирала мобильник. В этот момент Тариону на глаза попался неоново-розовый лифчик, свисавший с раздвижной двери, что вела в квартирную прачечную. «Горячая штучка», — цокнул языком русал. «Не заводи ее», — пробормотал Хант. Брайс проехалась по нему взглядом и сказала Тариону. «Это было давно». Она помнила свою первую встречу с русалом. Еще тогда он показался ей вполне обаятельным. Мятая и покрытая илом одежда делала его еще обаятельнее. «Мы говорим о твоей сексуальной жизни?» — спросил Тарион, глядя то на нее, то на Ханта. «Или о нашей последней встрече?» Ангел вспыхнул. Однако Брайс лишь хищно усмехнулась. «Лето у меня выдалось хлопотное», — продолжал Тарион, не обращая внимания на гнев Ханта. Он взгромоздился на табурет у кухонного стола и похлопал по сиденью соседнего. «Садись, длинноногая, потолкуем». Брайс села рядом с ним, зацепившись ногами за перекладину. Лицо русала стало серьезным. «Даника когда-нибудь говорила о женщине по имени Софи?» Итан удивленно заурчал. «Какая еще Софи?» — скривила рот Брайс. «Как все это понимать?» — насторожился Хант, не дав ей задать новый вопрос. «Хочу обновить кое-какие старые сведения», — уклончиво ответил Тарион. «О Данике?» — спросила Брайс, барабаня по мраморной крышке стола. Тарион пожал плечами. «Знаешь, длинноногая, какой бы блистательной ни казалась моя жизнь, в ней полно утомительной рутинной работы». Он подмигнул. «Конечно, это вовсе не та рутина, которой бы мне хотелось заняться с тобой». «Не пытайся отвлекать меня флиртом», — осадила его Брайс. «Почему ты спрашиваешь о Данике? И кто это Софи?» Тарион со вздохом уставился в потолок. «Есть тут одно глухое дело. И Даника...» «Не ври ей, Тарион!» — прорычал Хант. Вокруг крыльев ангела плясали молнии. Их вид взбудоражил Брайс. Причина была не только в магической силе. Она чувствовала мощную поддержку Ханта. Тариону она сказала: «Пока не объяснишь, что к чему, ты от меня ни слова не услышишь. И от него тоже». Она кивнула на Итана. «Можешь и не спрашивать». Итан лениво улыбнулся Русалу, словно проверяя его самообладание. Тарион смерил их взглядом. Надо отдать ему должное, он не спасовал. Только жилка на щеке дернулась. Казалось, он внутренне спорил с собой, говорить или нет. «Словом так, мне поручили найти человеческую женщину, Софи Реност, мятежницу, 2 недели назад схваченную Ланью. Но Софи женщина далеко не простая, как и ее младший брат Эмиль. Оба сходят за людей, хотя в полной мере обладают магией буревестников». Брайс шумно выдохнула. Такого поворота она не ожидала. «Я думала, Астерии давным-давно выследили и уничтожили всех буревестников», — сказал Хант. «От них не осталось ничего, кроме мифов». «Слишком опасные и непредсказуемые». Так ему вдалбливали о буревестниках в школе. Смертельная угроза для империи. Тоже на уроках истории слышала и Брайс. Ей вспомнилась потрясающая игрушка — бело-голубой пегас-единорог, названный буревестником. Легенда гласила, что он владел всеми видами магии. Брайс мечтала о такой игрушке, но ее мечты не осуществились. «Уничтожили, но не всех», — продолжал Тарион. «Кто-то выжил и дал потомство. 3 года назад Эмиля схватили и отправили в лагерь смерти Кавалла. Ему тогда было 10. Пленители даже не подозревали, кто к ним попал, а он благоразумно скрывал свои дарования. Софи пробралась в Каваллу и освободила брата, но, как мне сообщили, самой ей спастись не удалось. Ее схватила Лань. Эмиль сбежал не только от имперских сил, но и от Афиона. Судя по всему, он направлялся сюда. Есть несколько сторон, заинтересованных в его дарованиях. И в дарованиях Софи, если она уцелела». «После Лани уцелевших не бывает», — мрачно изрек Хант. «Я слышал то же самое. На дне океана я обнаружил свинцовые болванки. Однако цепи, приделанные к ним, были пусты, а кандалы — разомкнуты. Это сделала либо сама Софи, либо тот, кто похитил ее труп». «Значит, речной королеве понадобились и мальчишка, и Софи?» Брайс хмуро сдвинула брови. «А какое отношение к этому имеет Даника?» «Конечная цель моей королевы мне неизвестна. Я лишь знаю, что она очень стремится найти Софи, живую или мертвую, и Эмиля тоже. Сразу скажу, речная королева никоим образом не связана с Афионом», — поспешил добавить Тарион. «Я стал распутывать этот долбанный клубок и наткнулся на электронную переписку между Софи и Даникой. Речь шла о безопасном месте в нашем городе, где в случае необходимости Софи могла бы укрыться». «Это невозможно», — заявил Итан. Хант встал из-за стола и подошел к Брайс. От его магии ее пронизала дрожь. Его близость наполняла электричеством ее кровь. «Никак речная королева спятила, и ты вместе с нею. Искать мятежников уже опасно, а укрывать их — это прямой билет на казнь». Тарион выдержал его взгляд. «У меня не было выбора. Я получил приказ и обязан его выполнить». Он кивнул собравшимся. «Как я понял, вам ничего не известно. Сделайте мне одолжение. Не рассказывайте об этом никому. Договорились?» Русал встал и собрался уйти. «Это как понимать?» Брайс соскочила с табурета и преградила ему путь. «Ты набросал туманных фраз о знакомстве Даники с какой-то мятежницей. И теперь собираешься спокойно уйти?» Тарион усмехнулся. Его глаза похолодели. «Да, длинноногая, собираюсь». Он вызывающе шагнул в ее сторону. Брайс не собиралась уступать. Ее удивляло и радовало, что Хант не вмешивался, предоставляя ей действовать самой. «Тебе наплевать на то, что это необычайно могущественный буревестник, всего лишь мальчишка? Что он сумел выжить в лагере смерти? что сейчас он совсем один и боится каждого шороха. Тарион заморгал. Брайс хотелось его задушить. «Знаю, что говорю ужасные вещи, но если малец обладает такой силой, почему он не применил ее и не выбрался из ковалы самостоятельно?» — спросил Итан. «Может, он еще не научился пользоваться ею?» — ответил Тарион, рассуждая вслух. «Или был слишком слаб и изнеможден. Не знаю, мы еще увидимся». Он попытался обойти Брайс, но она снова преградила Русалу путь. «Оставим пока Эмиля». Даника не была мятежницей, и она не знала никакой Софи Реност. «Согласен», — подхватил Итан. «Электронный адрес был зарегистрирован на ее имя», — твердо возразил Тарион. «Логин ее почты — Баншифан 56. Даника явно была поклонницей музыкальной группы Банши. Я посмотрел ее старые аккаунты в социальных сетях. Там чуть ли не 10 тысяч сообщений, указывающих на ее любовь к этой группе». Солос милосердный. Брайс уже не помнила, сколько футболок и афиш, посвященных Банше, Даника собрала за годы учебы. Мелькнула другая мысль, заставившая Брайс топнуть ногой. Ей вспомнился допрос, который они с Хантом устроили Филиппу Бриксу в тюремной камере. Бывший главарь мятежников заявил, что Даника симпатизирует их движению. «Что было в электронных письмах?» — спросила Брайс. Тарион молчал. «Я задала тебе вопрос. Что было в электронных письмах?» Тарион редко терял самообладание, но здесь не выдержал. «Правда, Сумерек вам о чем-то говорит? А проект Тур?» Брайс и Итан недоуменно смотрели на него. «Так я и думал». Брайс до боли стиснула зубы. После весны она убедилась, что знала о Данике куда меньше, чем ей прежде казалось. И расширять список неизвестных сторон жизни ее погибшей подруги, как бы она ни старалась, слова Тариона ее обожгли. Тарион сделал еще один шаг к двери. «После всего, что ты рассказал, не жди моего бездействия. Не надейся, что я не стану искать этого мальчишку». «Ценю твою отзывчивость, длинноногая, но держись от этого подальше», — посоветовал он. «И не подумаю». «Брайс, мы получили приказ от Астериев. От самого Ригелуса», — напомнил ей Хант. «Они требовали залечь на дно и не высовываться. Так выполняйте их приказ», — сказал Тарион. Брайс сердито посмотрела на Русала, затем на Ханта. Судя по глазам ангела, в его душе бушевала нешуточная буря. «Если Астерия узнают о твоей причастности к мятежникам, они убьют не только нас, но и твою семью». И не станут разбираться, что ты всего лишь помогала найти потерявшегося ребенка. Брайс открыла рот, но Хант ее перебил. «Учти, нас даже судить не будут, сразу казнят». «Вот именно», — подтвердил Тарион. «Еще раз тебе говорю, не суйся в это дело, а я пошел». Раньше, чем Брайс успела выплеснуть гневный ответ, входная дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Рун. «Что за...» «О, привет, Тарион. Это ты его позвала?» С упреком спросил Тарион. Брайс молчала, упрямо глядя на всех. «Что у вас происходит?» Спросил Рун. Он посмотрел на Ханта и только сейчас заметил Итана. «Ого, а этот что здесь делает?» «Итан теперь свободный волк и пока живет у нас», сообщила Брайс. «Я тебе потом расскажу», — добавила она, поймав недоумевающий взгляд брата. «А почему у тебя сердце бешено колотится?» — спросил Рун. Брайс опустила голову, почти ожидая увидеть вспыхнувшую звезду на груди. Хвала богам, звезда не светилась. «В общем, Тарион считает, что Даника была связана с мятежниками Афиона». Рун уставился на сестру. «Премного благодарен тебе, Брайс», — угрюмо проворчал Тарион. Брайс наградила его приторной улыбкой и быстро пересказала Руну обстоятельства, приведшие сюда Русала. К концу рассказа лицо брата побледнело. «Ты сама как думаешь? Даника была мятежницей?» «Нет!» — всплеснув руками, крикнула Брайс. «Да ее объедки в мусорном ведре нашей прежней квартиры и то интересовали больше, чем мятежники!» «У нее были и другие интересы», — поправил сестру Рун. «Она украла рок Луны и спрятала от тебя. Точнее, спрятала у тебя. на спине. И вся эта бодяга с Бриксом и Синтом. Допустим, были у нее странности, но мятежники... Она никогда не говорила о войне. «Наверное, знала, что такие разговоры тебя напугают», — предположил Тарион. «А ты, значит, очень смелый? Тебе приказали вляпаться в опасное расследование, ты и возразить не посмел». Лицо Ханта было бледнее обычного. Тарион молчал, скрестив длинные мускулистые руки на груди. Хант продолжал, понижая голос. «Тарион, добром это не кончится. Можешь мне верить, ты вляпался в слишком опасное дерьмо». Брайс старалась не смотреть на запястье Ханта, где когда-то чернело клеймо раба. У Тариона дрогнул кадык. «Напрасно я вообще сюда явился. Я знаю, Аталар, как все это тебя задевает. Ты всерьез думаешь, что у Софи был шанс уцелеть?» — спросил Рун. «Да, если Софи пережила столкновение с Ланью, и Лань об этом узнает, она примчится сюда», — сказал Хант. «Возможно, Лань уже отправилась в наши края», — угрюмо произнес Тарион. «Жива Софи или нет, но Эмиль и его возможности остаются лакомым кусочком или тем, что нужно уничтожить раз и навсегда». Он запустил длинные пальцы в свои темно-рыжие волосы. «Знаю, ребята, своим приходом я вам подложил мину». Он поморщился неудачному выбору слов, помня о событиях весны. «Но я хочу найти мальчишку раньше других». «И что ты будешь с ним делать?» — спросила Брайс. «Передашь своей королеве?» «Учти, длинноногая, под водой ему гораздо безопаснее. Даже Астериям понадобится уйма времени, чтобы найти его и убить». «Ага, твоя королева превратит его в живое оружие для своих целей. Хелос 2, я позволю тебе это сделать». «Повторяю, я не знаю ее замыслов насчет Эмиля, но она не причинит ему зла. А тебе я посоветую не путаться у нее под ногами». Прежде чем Брайс успела выплеснуть яд своего ответа, в разговор снова включился Итан. «Ты всерьез думаешь, что мальчишка направляется сюда? И что Лань идет за ним по следу?» «В 33-м ничего не слышали о прибытии Лани». Хант поскреб подбородок. «И об Афионе в наших местах тоже. И во вспомогательных силах тоже не слышали», — подтвердил Рун. «Тогда я не знаю, почему сегодня в болотах мне попалась откушенная рука афионского бойца», — сказал Тарион. «Если только кто-то из тамошних собеков переплыл Хальдронское море, пообедал этим солдатом, а руку приволок на память». «Я вообще не знаю, откуда начинать», — признался Хант. «Доверьтесь моему чутью. Афион на пути сюда, если уже не здесь. И потому мне нужно собрать как можно больше сведений и в самые кратчайшие сроки. Достаточно найти Эмиля, и мы найдем Софи». «И твоя королева получит отличного малолетнего солдата?» — напряженно спросила Брайс. Тарион умоляюще посмотрел на нее. «Одно из двух. Или Ренастов буду искать я, или речная королева поручит поиски кому-то другому, кто не отличается независимым мышлением. Уж лучше я найду Эмиля. Почему мы вообще говорим о мятежниках в нашем городе?» — взорвался Итан. «О том, что Даника тоже была мятежницей, это слишком серьезное заявление», — со злобным рычанием добавил он. «Между Софи и Даникой велась переписка. Обе писали нарочито туманным языком. В письмах был намек на безопасное укрытие в Лунатионе, место, где усталые души обретают покой после своих страданий. Сдается мне, что речь шла о костяном квартале. Хотя вряд ли Даника была настолько легкомысленной, чтобы отправить Софи туда. И я ничего не утверждаю, я перечисляю факты». Итан молча покачал головой. Хант снова заговорил. «Тарион, это смертельно опасная игра, в которую я больше играть не хочу». Брайс могла поклясться, что у него слегка дрожат руки. Слова Тариона подняли из глубин самые худшие воспоминания и страхи ангела. Когда-то он сам был мятежником. Это стоило ему 200 лет рабства. Да, день сегодня выдался длинный и на редкость странный. Брайс еще не успела рассказать Ханту о визите Кормака в Фейский архив. Но позволить, чтобы за мальчишкой охотилось столько разношерстного двуногого дерьма, ни в коем случае. «Завтра я могу спросить у Фьюри, знает ли она что-нибудь о знакомстве Даники с Софи? Может, она подскажет, о каком месте шла речь в письмах?» «Позвони ей сейчас», — с необычайной серьезностью попросил Тарион. «Сегодня среда, а по средам у них с Юнипер всегда романтические вечера». Брайс говорила полуправду. Должно быть, Хант догадался, она это делала ради него, поскольку он нежно коснулся крылом ее плеча. «Так прерви их романтический вечер», — потребовал Тарион. «Ты не знаешь, кто такая Фьюри Акстар?» Брайс взмахнула рукой. «Я позвоню ей завтра утром. После вечеров с Юной она всегда бывает в более благодушном настроении». Тарион посмотрел на нее с Хантом, затем на Руна и Итана, молча следивших за ним. Сокрушенно вздохнув, русал полез во внутренний карман куртки и достал пачку сложенных пополам листов. «Это часть их переписки». Он протянул пачку Брайс и снова пошел к двери. Возле Сирингса Тарион присел на корточки, погладил Химера по голове и толстой шее. Потом поправил ошейник. Благодарный Сирингс облизал ему руку. «Приятная зверюшка». Тарион открыл входную дверь. «Не делайте никаких записей. Я завтра снова приду. Где-то после полудня». «Влезать во все это — не лучшая затея», — сказал Хант, когда за русалом закрылась дверь. «Согласен», — поддержал его Рун. Брайс еще крепче сжала пачку листов и повернулась к Итану. «Осталось и тебе выразить свое согласие». Итан насупился. «Мне плевать на всю болтовню о связях Даники с Афионом, но есть мальчишка-беглец. Скорее всего, он не имеет никакого отношения к Афиону и нуждается в помощи». «Спасибо!» Брайс стремительно повернулась к Ханту. «Видишь?» «Это забота Тариона. Брайс, держись подальше от его поисков», — предупредил ее Хант. «Даже не знаю, зачем ты полезла с расспросами». «Я тоже не знаю, почему этого не сделал ты?» С вызовом парировала Брайс. «Тебе действительно хочется найти мальчишку? Или узнать что-то новое о Данике?» «А если и то, и другое?» Хант медленно покачал головой. «Брайс, прежде чем действовать, нужно всесторонне это обдумать», — сказал ей Рун. «Возможно, сжечь распечатку переписки». «Я уже приняла решение», — объявила Брайс. «Я буду искать Эмиля». «И что ты с ним будешь делать?» Тут же спросил Хант. «Если Астерии его разыскивают, ты станешь укрывательницей мятежника». Брайс было не погасить свет, окружавший ее. «Эмилю всего 13 лет. Он не мятежник. Но мятежники хотят заполучить его в свои ряды». «Брайс, я видел мальчишек его возраста, участвовавших в сражениях», — тихо сказал Хант. Рун кивнул, соглашаясь с ангелом. «Афион не брезгует бойцами любого возраста». «Но это же отвратительно!» — поморщился Итан. «Я и не говорил, что это прекрасно», — возразил волку Хант. «Только Астериев не волнует, 13 ему лет или 30. Настоящий он мятежник или нет. Ты окажешься у них на пути и поплатишься». Брайс открыла рот и вдруг увидела, как на щеке Ханта дрогнула жилка, отчего шрам стал заметнее. Чувство вины, захлестнувшее ее, сражалось с гневом. «Я подумаю об этом», — примирительно сказала она и пошла к себе в комнату. Ей требовалась передышка, прежде чем что-то говорить и делать. Требовалось переварить сведения, полученные от Тариона. Тогда она не придала значения словам Брикса о симпатиях Даники к борьбе мятежников, расценив это как желание любым способом ее позлить. Похоже, она ошибалась. Она смывала косметику, расчесывала волосы, одновременно напрягая память. Из-за двери доносились мужские голоса. Брайс не обращала на них внимания. Она переоделась в пижаму. Живот заурчал от голода. Мысли снова вернулись к Эмилю. Голодает ли он? 13 лет. По сути, еще ребенок, а не подросток. Ребенок, лишившийся семьи и успевший настрадаться в одном из самых отвратительных лагерей. Он наверняка напуган, травмирован психологически. Брайс надеялась, что Софи жива. Не потому, что мятежница располагала какими-то сведениями и обладала уникальными силами. Тогда у Эмиля будет хоть кто-то близкий. Осколок семьи. Сестра, любящая его просто как брата, а не за его необыкновенные силы, ставшие причиной уничтожения их далеких предков. Брайс хмуро посмотрелась в зеркало. Потом перевела взгляд на мятую пачку листов, переданных Тарионом. Переписка между Софи и Даникой и несколько писем, написанных ею Эмилю, и его ответов. В первом случае все было так, как и говорил Тарион. Одни туманные намеки и иносказания. Но письма Софи и Эмиля... «Мне понадобилось уйти, и я не досмотрела твою игру до конца», писала Софи брату более 3 лет назад. «Но мама сказала, что вы выиграли. Поздравляю, ты действовал потрясающе». «Вроде бы», — скромно отвечал ей Эмиль. «Вот только 2 мяча пропустил». Софи ответила ему совсем поздно, в 3 часа ночи, как будто сидела над учебниками допоздна или развлекалась с друзьями. «Я однажды играла в солнечный мяч и пропустила 10. Ты играешь гораздо лучше меня». «Спасибо, сестренка», — ответил ей утром Эмиль. «Скучаю по тебе». Брайс с трудом сглотнула. Вполне обычная переписка, свидетельствующая о нормальной жизни приличной семьи. Что произошло с этой семьей потом? Как Эмиль оказался в Кавалле? Она не хотела этого знать, и тем не менее... Брайс заново перечитала письма. Обычная переписка брата и сестры, которые нежно любили друг друга. Многие ли из тех, кто нынче искал Эмиля, действительно хотели помочь мальчишке? Не использовать его в своих целях, а просто защитить. Возможно, он и Софи действительно встретятся в потаенном месте, указанном Даникой. Возможно, им повезет, и там их не найдут. Даника всегда помогала тем, кто в этом нуждался, включая Брайс. Во время весенней атаки на город, когда Брайс бежала к лугам Асфаделя, она испытывала те же чувства, что и сейчас. Эмилю требовалась помощь, и она не отойдет в сторону, как советовал Тарион. Просто не сможет отойти. Но какую роль играла во всем этом Даника? Вопрос совсем не праздный. Она должна выяснить. Ее желудок вновь протестующе заурчал. Да она с утра ничего не ела, мороженое не в счет. Вознеся молчаливую молитву к Тони и попросив оберегать Эмиля, Брайс вернулась в гостиную и объявила. «Я заказываю пиццу». «Присоединяюсь», — подхватил Рун, словно его приглашали остаться. Брайс ничего ему не сказала. Дверь комнаты Ханта была плотно закрыта. Если ей потребовалось побыть наедине с собой, у Ханта это займет гораздо больше времени. Хант вошел в душ и дрожащей рукой открыл воду. Гул и плеск воды обеспечивали ему столь необходимый белый шум. Барьер, отгораживающий от мира за пределами ванной. Бросив Холстрому и Данану, что ему нужно прополоскаться, он ушел. И плевать он хотел, как они к этому отнеслись. Хант снял с себя форму, едва замечая ссадины на лице и ребрах. Стычка с Полуксом почти выветрилась из памяти. Ему было не унять дрожь, не остановить потоки кислоты, мчавшейся по венам вместо крови, отчего каждый вдох давался ему с трудом. Проклятый Тарион! Глупый, самонадеянный придурок! Угораздило же русалов втянуть их, и прежде всего Брайс, в свои поиски. Возможно, речная королева и не икшается с Афионом. Но Эмиль был и остается братом мятежницы. Скорее всего, и Даника была тайной мятежницей. Это опять толкало его и Брайс в орбиту Афиона. Понятное дело, услышав о возможной причастности погибшей подруги, Брайс уже не могла отстраниться. Глупо обижаться на нее за это. Его как раз и восхищала в Брайс готовность прийти на помощь. Но долбанный Хэл! Хант шумно вдохнул. вошел под теплые струи душа и тут же сжал челюсти. Его кровь наполнялась громом, тащившим за собой все воспоминания. Последнее совещание в военной палатке Шахары. Кровавый хаос сражения. Его оглушительный крик над погибшей Шахарой, когда вместе с нею умерла и часть его сердца. И неистерпимая телесная боль, когда ему медленно, жилка за жилкой, отпиливали крылья. Он снова шумно вдохнул. По крыльям прошла дрожь, словно эхо тогдашней боли. Он не допустит, чтобы это повторилось. Если все случившееся с ним было ради того, чтобы попасть сюда и встретиться с Брайс, теперь, когда они встретились, он должен знать, когда выйти из чужой игры и уберечь Брайс. Но ему было не найти нужных слов. Хант сосредоточился на дыхании, на ощущении скользких плиток под ступнями и струйках воды, истекавших по крыльям. До чего же? Теплая вода, по ощущениям, похожа на кровь. Он не мог отделаться от этой мысли. Через полчаса все четверо сидели за обеденным столом, глядя на четыре коробки с пиццей. «Пиршество хищника», — взглянув на Ханта, нарочито бодрым тоном произнесла Брайс и пододвинула ему коробку, где пицца состояла целиком из мяса. Он улыбнулся, но лишь губами. Глаза оставались настороженными и испуганными. Хвала богам, Брайс не стала приставать с расспросами. О таком не заговоришь в присутствии Итана и Руна. Да и сам Хант ясно дал понять, какие ассоциации возникли в его голове после рассказа Тариона. Но разговор неминуемо произойдет, когда они окажутся наедине. «А это пиршество хищника с дополнительными колбасками». Она подмигнула Итану, протянув ему другую коробку. Итан покраснел. «Ну а тебе, братец?» «Обилие перца и жареный лук», — сказала она Руну. «И что же досталось тебе?» — спросил Рун, по-своему пытаясь разрядить напряжение, оставшееся после визита русала. «Колбаски, лук и пропасть сыра», — почти хором ответил Хант и Итан. «Не знаю, восхищаться мне или огорчаться», — засмеялась Брайс. Но Хант с Итаном даже не улыбнулись. Она поймала взгляд Руна, сидящего напротив. И тут же у нее в голове зазвучал голос брата. «Если отодвинуть всю эту дерьмовщину с Тарианом и Эмилем, мне до жути непривычно видеть Холстрома у тебя в квартире». Брайс уставилась в свою пиццу. Вздохнула при виде мяса, сыра и сладковатого соуса. «Думаю, ему самому жутко здесь находиться». Рун поднес ко рту ломтик и откусил. «Только не ершись. Скажу так, как думаю. Ты же звездно-рожденная принцесса, и вдруг приютила изгнанного волка. Терпеть не могу разную политическую лабуду, но Сабина расценит это как вызов. А ведь волки, в общем-то, наши союзники». Брайс отхлебнула пиво. «У него не осталось никого из близких». От этих слов у нее защемило сердце. «Можешь мне поверить, ему сейчас очень паршиво. Итану действительно некуда идти. Могу взять его под свою опеку». Предложение брата звучало вполне искренне. «А это что, не политика? Не вызов, брошенный Сабине?» «Я бы объяснил, что нанимаю его для работы в фейском сегменте вспомогательных сил. Намекну на сверхсекретное расследование. Вся эта история с Даникой, Софи и Эмилем как раз и тянет на такое. Сабина не посмеет мне помешать». «Хорошо, но дай ему несколько дней. Не хочу, чтобы он думал, будто я его выпроваживаю». «Почему бы и нет? Ты забыла, наверное, как гадко он повел себя с тобой?» «До этого мы с ним 5 лет дружили». «И что с того? Он подвел тебя, когда ты острее всего нуждалась в его поддержке». «Я тоже подвела его, когда ему требовалась моя поддержка». Брайс заморгала, обнаружив, что Хант с Итаном пристально смотрят на них с Руном. В глазах ангела не было ни намека на недавний дискомфорт. «Кто-то может посчитать невежливым мысленный разговор в присутствии других. Итан поднял руку, выражая согласие. Как он догадался о происходящем? Скорее всего, сработало обостренное волчье чутье или спортивный навык считывать противников. «Прошу прощения, что вы не из числа таких, как мы. Не все наделены особой фейской магией». «Наконец-то!» — пробормотал Хант и потянулся за своим ломтиком. «Я все ждал. Когда же этот день настанет?» «Какой день?» — спросил Итан, глотая пиво. «Когда Брайс поймет, какие отвратительные штучки ей позволительны в статусе принцессы». Брайс мгновенно отреагировала. «Если мне суждено страдать от своего титула, то тебе от его последствий». Хант открыл рот, однако Итан его опередил. «Я слышал, этой весной ты прошла испытание. Тебя можно поздравить?» «Да». Брайс замерла, перестав улыбаться. «Спасибо». Ей не хотелось вспоминать тот день. Никс, едва не утонувший Сирингс, лопнувший громадный аквариум. Словно почувствовав ее смятение, Сирингс подошел и стал тереться о лодыжке. Хант, тоже считавший ее состояние, постарался увести разговор в другое русло. «Если не ошибаюсь, ты проходил свое испытание на Авалене?» — спросил он Руна. «Наш новый друг Кормак тоже был там?» Но не успел Рун что-то ответить, в квартире появились Флинн с Деком. Брайс не помнила, чтобы она давала им ключи и санкционировала доступ. «Это ты разрешил им доступ по отпечаткам пальцев и снабдил ключами?» — спросила она Руна. Флинн плюхнулся на стул рядом с Брайс и подвинул к себе ее коробку с пиццей. «Мы сняли отпечатки пальцев Руна, когда он отрубился в день летнего солнцестояния. Мы тогда налаживали домовую систему безопасности. Потом Дек добавил к ним наши отпечатки». Деклан уселся рядом с Руном, взял ломтик пиццы из его коробки и потянулся к ведерку в центре стола, где во льду лежали банки с пивом. «Дубликаты обычных ключей мы успели сделать раньше, чем он заметил их исчезновение». «По сравнению с вами я просто святой», — проворчал Рун. Брайс сердито взмахнула рукой. «Я поменяю систему распознавания отпечатков пальцев на более совершенную. Отдай мне ключи!» Потребовала она от Флинна. Флинн демонстративно убрал ключи в карман. «Попробуй отними, пупсик!» Хант гневно посмотрел на сына провинциального фейского правителя. «Поосторожней, Флинн!» С усмешкой предостерег его Деклан. Итан фыркнул. Незваные гости повернулись к нему. Разумеется, они еще раньше заметили его присутствие, поскольку были опытными воинами. Но они только сейчас соизволили это показать. «Привет, волчонок!» Флинн очаровательно улыбнулся Итану, блеснув зубами. Услышав такое обращение к себе, Итан сжал кулаки, но все же ответил. «Привет!» Деклан тоже улыбнулся, копируя улыбку друга. «Никак, Брайс, понадобилась новая домашняя зверюшка?» «Уймитесь!» — вклинилась Брайс. «Мы можем вдоволь потешаться над Итаном, называя его то волчонком, то даже щенком. Он не будет оставаться в долгу, будет высмеивать фейских придурков вроде вас. Потом мы будем крепко друг друга ненавидеть, а можем вести себя как взрослые и спокойно есть». «Поддерживаю». Хант откусил от третьего ломтика, другой рукой чокнувшись с Брайс. Флинн снова заулыбался до ушей. «Кажется, ты спрашивал Руна насчет его испытания. Между прочим, это было и нашим испытанием». «Знаю». Брайс перекинула волосы через плечо. «Но заветный меч сумел добыть он, а не вы». «Больно», — застонал Флинн, хватаясь за грудь. «Холодно, Би», — сказал Деклан. Рун усмехнулся. Он привалился к спинке стула, добил пива и сказал. «Мне тогда было 27. Наш отец отправил меня на Авален познакомиться с тамошними женщинами. Если точнее, с одной. Была там одна фейка из богатой и влиятельной семьи. Король Осени хотел женить Руна на ней», — пояснил Флинн. «К сожалению, Кормак тоже претендовал на ее руку. Кончилось тем, что никто из них девицу и не получил». «Но трения между Руном и Кормаком возникли явно не из-за девицы», — догадалась Брайс. «Отчасти из-за нее», — сказал Деклан. А еще потому, что Кормак и его двоюродные братья-близнецы попытались нас убить. Кормак в буквальном смысле ткнул меня мечом в живот. Он похлопал себя по мускулистому животу. «А разве фейтсы не являются союзниками?» — спросил удивленный Итан. Флинн едва не поперхнулся пивом. «Фейтсы Вальбары и Авалена ненавидят друг друга. Аваленские фейтсы — сборище отсталых придурков. Принц Кормак хоть и состоит в родстве с Руном, но ему абсолютно плевать на то, что дорого нам». «Крепкие семейные узы», — усмехнулся Хант. «Все, что случилось во время испытания, они заслужили сполна», — пожал плечами Флинн. «Что именно?» — спросила Брайс. «Унижение», — с наслаждением произнес Деклан. «Через несколько недель после нашего приезда на Авален, король Морвен, отец Кормака, приказал Руну пойти и проверить, сумеет ли он найти в священных пещерах звездный меч и вытащить оттуда». «Дек, уж если взялся рассказывать, выкладывай всю историю», — проворчал Рун. «Морвен не просто так это сделал». Дек покорно улыбнулся. «Конечно, конечно, не просто так. Я похвастался, что ты сможешь». «И что было дальше?» — подтолкнул друга Рун, открывая новую банку пива. «А дальше я высмеял Кормака, который до сих пор не удосужился сходить за мечом». «И?» — настаивал Рун. «И я сказал, что один вальбарский фейтс стоит 10 аваленских». Брайс засмеялась. «Значит, дядюшка Морвен послал тебя в пещеры, чтобы проучить за хвастовство друга?» «Ага. Всех троих. Мы не подозревали, пока не попали в туман. В пещерах его полным-полно. Но Морвен отправил туда же Кормака и этих придурков-близнецов, велев расправиться с нами». «Отличный повод для начала междоусобной войны», сказала Деклану Брайс, подняв руку с растопыренными пальцами. «Чисто сработано». Деклан хлопнул ее по руке. «Значит, ваши испытания прошли в Аваленских пещерах?» — спросил Итан. «Да», — ответил Рун, и его лицо помрачнело. «Мы там заблудились. Всякого пугающего дерьма там хватало. Упыри и призраки. Старые, злобные и коварные. Сначала мы и аваленцы пытались перебить друг друга. Потом объединились, чтобы просто выжить. Чтобы не увязать в повествовании, скажу. Мы с Флинном и Деком забрели под пещеру и попали в катакомбы. И оказались в окружении кровожадных духов, готовых пожрать наши тела, а потом и души», — добавил Флинн. «Или сначала души, а потом тела?» Рун покачал головой. «Я остался безоружным. Мы попали в помещение, где посередине стояли саркофаги, и там он лежал. Звездный меч. Выбор у меня был невелик. Погибнуть от бестелесных рук этих существ или в попытке вытащить меч из ножен». Он пожал плечами. «Слава богам, мне удалось последнее. А дальше было так», — подхватил Деклан. «Стоило Руну завладеть мечом, как вся эта древняя шушера бросилась на утек. Прямо туда, где Кормак и его родственнички нас поджидали. Они все еще надеялись подстеречь нас и убить». Он снова улыбнулся. «Бравым аваленским фейцам пришлось спасаться бегством. Так и чесали до самого замка. Короля Морвена это не обрадовало. Особенно, когда Рун вернулся со звездным мечом и посоветовал королю поиметь себя». Брайс изумленно посмотрела на брата. Рун улыбнулся. Кольцо в его губе сверкнуло. «Как видишь, не такой уж я и неудачник». Брайс махнула рукой, показывая, что ей все равно. «Решил оставить этот узорчик?» — вдруг спросил у Итана Флинн, кивнув на татуированную шею волка. «Тебе-то что?» — угрюмо ответил Итан. Флинн в который раз ослепительно улыбнулся. «Просто хотел узнать, когда смогу тебе сказать, что Сабина и Амелия — самые отвратительные суки в этом городе». Итан что-то буркнул, однако на губах его появилась едва заметная улыбка. Брайс посмотрела на Руна. «Может, не так и плохо, что этот волчонок прибился к нам?» — мысленно сказал ей брат. «Ты всерьез хочешь жить бок о бок с волком?» «Лучше, чем с ангелом». зависит от того, чем ты с ангелом занимаешься». «Фу, как откровенно, Брайс!» Брайс вернулась к общему разговору. По извительной улыбке Деклана она поняла. Сейчас скажет какую-нибудь гадость. «И кто из вас где будет сегодня спать?» — спросил он. Брайс невольно посмотрела на Ханта. «Я ложусь с Брайс», — заявил ангел, сохраняя бесстрастное лицо. Брайс разинула рот. «Я тебе не завидую», — сказал ему Итан. «Она храпит». «Придурки!» — возмутилась Брайс. «Отправлю обоих спать на крышу. Твой храп и там слышен», — фыркнул Итан. Брайс наклонилась, чтобы почесать бархатные ушки Сирингса. Хант лишь подмигнул. «У меня есть беруши».